باب دعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. Раздел, который называется «Призыв к свидетельству «Ля Илляха Илляллах». وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى كُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Всевышний Аллах сказал, скажи, это и есть мой путь. Я призываю к Аллаху, обладая знанием. Я и те, кто за мной последовали, хвала Аллаху, и я не из числа многобожников. Или же Субхан Аллах ближе, чем хвала. Ну, можно как хвала использовать, можно как свят Аллах или пречистый Всевышний Аллах, и я не из числа многобожников. А на Ибн Аббас, рады Аллаху ан, а на Расуль Аллах, саллаллаху алейхи салям. Слово Субхан Аллах, смотрите, самое главное понятие. Субхан Аллах, когда мы говорим Субхан Аллах, этим самым мы как бы очищаем Всевышнего Аллаха от всех недостатков. И поэтому скажи хвала Аллаху, Аллах причист, Аллах свят. Как бы ты по-русски не использовал, самое главное людям объяснить, что такое слово Субхан Аллах. То есть когда мы говорим Субхан Аллах, имеется в виду что? Очищаем Всевышнего Аллаха Субхан Аталя. То есть танзиху Аллах заважали аним накайс. Вот это у тебя тариф тазби. То есть танзиху Аллах заважали аним накайс. То есть то, что очищаешь Всевышнего Аллаха Субхан Аталя, техница. То есть говорит, что недостатки не присущи Всевышнему Аллаху Субхан Аталя. Одним словом Субхан Аллах. Понятно, да? Анимни Аббасин, ради Аллаху анху, анна Расуль Аллахи, саллаллаху алейхи вассаляма, ламма ба'аса муазан иля льяман, каля ляху инна катати кауман мин ахли китаб, фаляку навуль матадуум ляхи шахадату ан ла илях иля Аллаху фиривати ан ювахиду Аллах. Ибн Аббас рассказывал, что посылая Муазан в Йемен, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, ты придешь народу, который является обладателем Писания, то есть или к людям из обладателей Писания, то есть евреи, иудеи и христиане. Пусть первым, к чему ты призовешь их, будет свидетельство, что нет никого достойного, кроме Аллаха. И в другой версии приводится, призови их к таухиду Аллаха. فَإِنْهُمْ أَتَعُوكَ لِذَلِكَ فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. И если они покорятся тебе в этом, то дай им знать, что Всевышний Аллах их обязал их совершать ежесуточно 5 намазов. فَإِنْهُمْ أَتَعُوكَ لِذَلِكَ فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. Если они покорятся тебе в этом, то дай им знать, что Аллах обещал их богатых делать пожертвования в пользу их бедных. فَإِنْهُمْ أَتَعُوكَ لِذَلِكَ فَإِلَيْكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمُ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. И если они покорятся тебе в этом, то не смей посягать на их отборное имущество и бойся мольбы угнетенного, ибо между ней и Аллахом нет преграды. Хадис передали имам Бухари, имам Муслим. Валяхуман сахли ибн Саадин анна Расуль Аллахи саллаллаху алейхи вассаляма кали яума хайбар. И также сахли ибн Саад передал в день хайбара, посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассаляма сказал, ля утиянна райята гадан раджулян юхиббу Аллаху ва Расуля, ва юхиббу Аллаху ва Расулю, яфтаху Аллаху аля ядай. Завтра я вручу знамя человеку, который любит Аллаха и его посланника, и которого любят Аллах и его посланник. И Аллах ниспошлет посредством его победу. Фабада насу ядакуна ляйлятахум, айюхум йотаха. И люди спорили всю ночь, пытаясь догадаться, кому же из них будет вручено знамя. Палям мазбаху нас, гадава ля расули ляй салаллаху алейхи вассалям, кульюхум ярджон йотаха. И утром, отправившись к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, каждый был преисполнен желанием получить это знамя. Факаля айна Али ибн Аби Талиб. Факаля гуа ештаки айнай. И пророк саллаллаху алейхи вассалям спросил, где Али ибн Аби Талиб? Ему сказали, он жалуется на воспаление глаз. То есть у него что-то с глазами было. Или жалуется на глаза. То есть заболели у него глаза. Фарсалю иляхи фаути абихи фабаса кафи айнай. И за ним послали, когда Али радаллаху привели, пророк как бы поплевал ему глаза. Сумма да аляху фабара каллям якун бихи ваджа. Потом сделал дуа за него, и Али тут же исцелился, как будто ничем и не болел. Фаатаху рая. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вручил ему знание фахаль и сказал ему, «Унфуз аля рислика хатта танзиля бисахатихим». «Иди со спокойствием, пока не дойдешь до них». Сумма дуухум иля ислам. Затем призови их к исламу. وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِي. И расскажи им, то, чем они обязаны в отношении права Всевышнего Аллаха Субхана Таля. Фаваллахи лян яхди Аллаху бика раджулан вахидан хайрун ляка мин хумрин наам. И клянусь Аллахом, если Аллах наставит посредством тебя хотя бы одного человека на путь истины, то это будет лучше для тебя, чем красные верблюды. Ядукун манаху якуду. Перед тем, как зайти в шарф, у нас есть файда очень важная, против кого джамаата, секты, хизбут тахрир, которые говорят ля юкбалю хабару ля хат, то есть что хабару ля хат не принимается. Есть такое или нет? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям послал одного муаза. И послал его с чем? Фаалюмум якунауль матадумум ля шахада. Шахада ахида или не ахида? И здесь барарат муатазилитам, джамаату хизбут тахрир, ашаритам, которые говорят, что хабаруль ахад не принимается в ахиде. Ля иллаху это ахида или не ахида? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям посылает муаза в целое государство в Йемен, чтобы он донес до них ля иллаху Аллах. Поэтому этот хадис, то есть из тех хадисов, которые храт на эти ложные убеждения. Шей говорит, это сейчас раздел Баракулти, касающийся всех вас, требующих знаний. Сейчас о вас будет раздел. Там были все общие разделы. Сейчас будет о вас, поэтому будьте внимательны. Поддакара фигазль баб, фибаб кавляху хауфина ширк. Шейх в разделе, который был до этого раздела, рассказал о важности бояться ширка. Вакаблю закра фадля таухид ва маю кафиру мину зунуб. И до этого рассказал о достоинстве единобожия и о том, что оно является причиной тому, что прощаются грехи. Ва бабу ман хаккаха таухид дахаль джанна бигайри хисаб. Также рассказал о том, что тот, кто воплотит в себя таухид, Аллах ведет его в рай без расчета. Лямма закра бадаху баб хауфина ширк. И после того, как он привел раздел, то есть о необходимости бояться ширка, иштамат маалиму хакыкати таухид финнафс. Этим самым как бы основные качества воплощения таухида собраны в душе человека. Финнафс аль муахид, то есть в душе единобожники. Фахальман иштамат хакыкату таухид фи кальбихи биана арафа падль ва арафа маана ва хафа мина ширк. ومعنى ذلك أنه استقام للتوحيد وهرب من ضده هل يبقى مقتصرا لنفسه أم أنه لا تتم حقيقة التوحيد في قلبه إلا بأن يدعو إلى حق الله العظم ألا وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وبما يستحقه سبحانه وتعالى من نعوت الجلال ووصف الجمال. То есть шейх говорит, тот, в ком были собраны эти качества, то есть качество воплощения таухида. А это качества какие? Знания, достоинства таухида. Знание смысла таухида. Знание о том, что он должен бояться таухида. После всего этого он встает, то есть на таухид, и начинает бояться того, что противоречит ему. Разве после всего этого он ограничится собой? Или же тот, кто воплотил в себе таухид, в своем сердце воплотил таухид, обязательно начнет призывать других к праву Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля? А это уединение его, Субхана ва Тааля, в поклонении и призыв к тому, чего он достоин из великих качеств, из великих и красивых качеств. Бауа ва шейх, рахима ва Тааля, газльбаб. Ли ядуля аля анна мин тамами лхауфи мина ширк, ва мин тамами таухид, ан яду аль мар уля таухид. Шейх привел этот раздел для того, чтобы указать на то, что из полноты страха к ширку, перед ширком, или же из полноты единобожия является то, что человек начинает призывать единобожие. «Фаинна гуляя тиму филькальби хатта тадва иляй». Твое сердце не будет таухид полным до тех пор, пока ты не начнешь призывать к нему. «Ваази хакикату шахадати ан ля илях илля». Это и есть истинный смысл свидетельства о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. «Ля надавату иля шахадати ан ля илях илля». Улимат хайсу шахид аль-абду аль-муслиму лилляхи биль-вахдани, так как призыв к свидетельству шахад ля иллях лалла, то есть о нем узнается тогда, когда раб свидетельствует о единобожии. Каля ашхаду ан ля иллях лалла. Человек говорит, я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Ва шахада тагу, что значит шахада, свидетельство, маанаху и цикладаху, то есть, во-первых, он убежден в этом. Ва нуткуху, второе, говорит об этом, то есть произносит это. Третье, ва ихбару гуль гайр бимадаля талей, говорит о том другому, о том, что содержит, или о том, на что указывает это свидетельство. فَلَبُدَّ إِذَا فِي حَقِقَةِ الشَّهَادَةِ وَفِي تَمَامِهَا مِنْ أَنْ يَكُونَ الْمُكَلَّفُ الْمُوَحِدُ دَعْيًا لِلتَّوْحِيدِ. И отсюда следует, что истинная шахада, или же полной шахадой, будет шахада человека тогда, когда единобожник совершенный, совершеннолетний единобожник начнет призывать таухиду. وَلِهَذَا نَاسَبَ أَنْ يُذْكَرَ هَذَا الْبَابَ بَعْدَ الْأَبْوَابِ قَبْلَ. И поэтому этот раздел, то есть, который мы сейчас разбираем, очень подходит, или правильным является то, что, или подходит тому, что он приведен после тех разделов, о которых говорилось выше. ثُمَّ لَهُ مُنَاسَبَةً أُخْرَ لَطِيفَ وَهِيَ. Также есть другое соответствие. أَنَّمَا بَعْدَ هَذَا الْبَابُ هُوَ تَفْسِيرُ التَّوْحِيدُ وَبَيَانِ فْرَادِ. Так как после этого раздела начинается у тебя толкование таухида и толкование единиц таухида, вот тафсиру ширку вабаяну ану вафради, и также толкование ширка и видов ширка, фаякуну идан, отсюда следует, аддавату ля шагадати ан ля илля ла, аддавату ля таухид, аддавату ля тафасили залик, то есть отсюда следует призыв к шагаде ля илля ла, призыв к таухиду и призыв к... То есть подробный призыв ко всему вышесказанному. Вахаза миналь мухиммат. Это является очень важной задачей. Лянна кафирина миналь мунтасибина лиль ильм минахлиль ансар юсаллимуна бидаути лит таухид иджмалян. Так как многие из тех, кто приписывает себя к знаниям, то есть ученые или требующие знания, в разных странах, они согласны с тем, что надо призывать таухид, однако согласны в общем. Валякин из аатат тавсиль фи баяни ватали таухид. Однако, когда ты подробно начинаешь разбирать вопросы таухида, а уча от тавсиль ли баяни афради ширк, или подробно разбирать виды ширка, фаинум юхалифуна фидалик, они начинают противоречить тебе, вот авлюбухум нуфусим фиму удиладжа гатыннас, и их какие-то душевные порывы, душевные страсти начинают противостоять этому. То есть, если ты начнешь призывать людей к тому, на чем они запрещать, к таухиду, и запрещать им то, на чем они, ты же можешь потерять правильно уважение в обществе, люди могут от тебя отвернуться, люди скажут на тебе ваххабист, люди тебя посадят в тюрьму и так далее и тому подобное, правильно же? Муаджиат нас фи хакайка афради таухиди у афради ширк. То есть здесь, барак луфикум, уже идет борьба с душой. Изан фаллязи тамайзат бихи ази дава. И поэтому отличительным признаком этого давата, давату имам аль-муслих рахиму Аллах таля, то есть дава этого великого имама, анна давату ля шагадати ля илля Аллах, давату тавсили, то что призыв к шагаде ля илля Аллах является подробным призывом, а не общим призывом. То есть точно так же не только в вопросе таухида, а в общем призыв к исламу. Как говорит шейх Фаузан, многие люди призывают сегодня к исламу, рассказывают о достоинстве ислама и призывают людей к исламу, а людям не рассказывают, что такое ислам. Так или не так? Сидят в интернете и пишут, заходите в ислам, христианам заходите в ислам, принимайте ислам. А что такое ислам? Что он из себя представляет? Что противоречит исламу, об этом никогда не рассказывают. Так или не так? А как человека призывать к тому, чего он не знает? К тому, о чем он не знает? И поэтому, барак аллаху фикум, перед тем, как призывать к исламу, расскажи о том, что такое ислам. Расскажи о том, что такое ислам. А потом людей призывай уже, барак аллаху фикум, к исламу. А от того, что вы призываете к исламу, не рассказывая о том, что такое ислам, есть другие люди, которые рассказывают, что такое ислам. А это телевидение, иудейские каналы, которые день и ночь рассказывают людям, что такое ислам. Однако они рассказывают не о том исламе, который был ниспослан Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Они рассказывают не о том, а они рассказывают о том, как они хотят преподнести людям ислам. Поэтому у людей, баракаллаху фикум, есть такая вещь, называется ассоциация. То есть, когда человек, баракаллаху фикум, о чем-то говорит, у него какие-то ассоциации бывают. Бывает же, например, какая-то вещь, человека не думает, и у него какая-то доброта. То есть это ассоциируется с добротой. Так или не так? Ассоциируется с добротой. Допустим, даже вопрос взять, допустим, животного. Когда человек, допустим, видит какое-то такое нежное животное, как вроде панды. Такое же нежное, правильно, животное? И сразу человека какая-то доброта, мягкость, правильно, ассоциация возникает. Так или не так? А если же человек говорит о таком животном, или о зубля, как шакал, да все, как гиена, сразу какое-то зло, правильно, какое-то варварство, хитрость, правильно или не так? Так или не так, то есть ассоциация. И вот так же барак аллаху фикум, смотрите, иудеи, когда показывают каналы, я вспоминаю, это 94-93 год, по телевизору каждое воскресенье в 8 утра показывали какое-то эти иговистов. американская какая-то программа была, не знаю, кто-то, может быть, заспал, 8 утра. И показывали, там мужик выступает, и вот эта доброта, вот это христианство, эгоизма, брат, любовь, плакать хотелось, и люди плакали, там сидели и так далее. И в это же время показывают там об исламе Баракул Фикум какой-то человек в черной одежде, в черной чалме, весь в пыли, калашников у него на шее висит. Даже сейчас смотрите, джаль, до чего невежество братьев пошло? Вот эта любимая реклама, автомат и Куран. У меня вопрос к этим братьям. Хоть от одного сподвижника православного, скажите, кто бы подобное что-то делал? Автомат и Куран. Вот этот признак. Этот признак сам по себе, этот значок уже является беда. Что это такое автомат и Куран? Как это понять? Объясните мне. Баракаллаху фик. Автомат и Куран. Кто из сахабов, кто из салифов о подобном говорил? Автомат и Куран. Баракаллаху фик. А еще самое обидное, то, что эти люди ни Куран читать, ни из автомата стрелять не умеют. Была, если бы они хоть, они только умеют по кнопкам бить и набивать форумы онлайнские муджахиды. Раньше они кухонные были, до того, как интернет появился. На кухне чай пили и говорили, там вот, там братья наши, тут наши братья и так далее. А как интернет появился, все в онлайн зашли. И стали онлайнские муджахиды. Баракаллаху фик. Хочу закончить. И также люди в наше время призывают к исламу, да, говорил о ассоциациях. Я не закончил, сбился. И поэтому в наше время точно так же, когда иудеи работают на телевидении день и ночь, день и ночь, день и ночь, когда показывают каких-то эгоистов и так далее, христианство и эгоистов, если тебе ударят по правой щеке, то поставь левую щеку. Есть такие, да? У них какая-то доброта сразу, так или так? Когда они видят вот эти вот книжки, которые эгоисты раздают там, или баптисты красочные, там дети бегут, рядом тигры, со львом обнимаются и так далее. То есть в зоопарке даже такого не бывает. Правильно? И тут за клеткой лев, а тут со львом и так далее. И, о, какая-то добра. А когда об исламе баракаллаху фикум людям говорят в наше время, людям страшно становится. Люди бояться начинают. Людей трясти начинают. Так или не так? Почему? Потому что мы, те, кто на истине, те, кто на том исламе, на котором был пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, молчим и заняты своими делами. И призываем людей. Это неверные. Второй вопрос, верующие наши братья, сектанты, джамааты, которые призывают к своим джаматам, но далеко не призывают к исламу. Которые призывают своим сектам, своим джаматам, но далеко не призывают к исламу. И поэтому кто-то говорит, в наше время не осталось такого места, докуда бы не дошел ислам. Какой ислам не дошел? Во всем мире, говорит, призыв к исламу. К какому исламу призыв во всем мире? Призыв к исламу Ихван Муслимин? Призыв к исламу джамату Ахиджра? Призыв к исламу Таблигу? Это ваш ислам? Это далеко не тот ислам, который был ниспослан Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. Доводом того является, что когда до людей во время пророка саллаллаху алейхи ва саллям, мушриков, дошел ислам, который дошел до пророка саллаллаху алейхи ва саллям, когда сульх Худайбия пророк саллаллаху алейхи ва саллям заключил с мушриками, и воля бы надо была дана сподвижникам по Саудийскому полуострову пройтись, правильно? Потому что было же перемирие, войны же не было. До этого не позволяли дава делать. И да, джана суллахи валь фатх ва райта нас ядхулюна фи дини ллахи афваджа. Люди зашли в религию Аллах субхана ва тааля толпами. Когда до них какой ислам дошел? Когда до них дошел ислам, который был ниспослан Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. И после смерти Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, когда его ученики, сподвижники доносили по всему миру тот ислам, который был ниспослан Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, весь мир в считанные годы, баракаллаху фикум, можно сказать, кроме Америки и Австралии, потому что сахабы не знали, что там есть земля, вошел в ислам, баракаллаху фикум. На севере дошел до куда он? До Татарстана дошел. На юге до ЮАРа дошел. То есть на западе до Испании дошел. На востоке Баракуфи до Индонезии. То есть все, что в то время называли миром, все было в исламе. Когда люди к какому исламу призывали? К тому исламу, который был ниспослан Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. Так или не так? А сейчас вопрос, кто призывает к тому исламу, в России даже, не говоря о всем мире, кто призывает в исламе к тому исламу, который был ниспослан Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям? Если вы скажете мне тот и тот и тот, я вам задам вопрос, откуда тот и тот и тот знает о том исламе, который был ниспослан пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям? Откуда он знает? Правильно? Перед тем, как что-то к чему-то призывать, ты же должен знать. Это нуждается в чем? В требовании знаний. Это нуждается в долгом времени, то есть. И поэтому я говорю братьям, и вам говорю, и себя призываю. Если Аллах субхана ва тааля вам облегчил, вы начали понимать основы, начали понимать арабский язык, от себя ничего, братья, не говорите. Доносите слова тех ученых, которые доносят ислам пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Это такие ученые, как шейх Альбани, такие ученые, как шейх Утаймин ибн Баз, Фаузан и так далее, и другие ученые, требующие знания, которые доносят ислам, именно тот ислам, который был ниспослан Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. Переводите их слова и доносите. Передадите их слова и доносите до людей, баракулфикум, чтобы ваш призыв был, призыв к свидетельству ля иляху, призыв к исламу пророка, саллаллаху алейхиссалям, а не призыв к исламу того джамата, и исламу того джамата, и исламу третьего джамата. Ясуллаха аляфа валяфия. Поэтому, как говорит шейх, что призыв должен быть какой у нас, тафсили. Файдан. Фаллязи тамайза бихи давату ази дава. То есть отсюда следует, что отличительная черта этого давата, даваду лима муслих, и шагады тян ляй дават тафсили ва леси чижмали. То, что это дават, подробный дават, и не общий дават. Абмаличмаль фаяду ляхи кафир. Многие люди призывают в общем. Нахтаму битаухид, ва набру мина ширк. В общем, говорит, мы должны быть единобожниками, мы должны сторониться ширка. Валяки ляйс куруна тафасиля залик. Однако подробно не разбирают, то есть единицы ширка, единицы единобожия. وَذَلِكَ ذَكَرَهُ имам رَحِمَ اللَّهُ تَعْلَى فِي بَعْدِ رَسَائِلِ. И имам رَحِمَ اللَّهُ в некоторых своих посланиях об этом сказал. لَمَّ عَرَدَ هَذَا الْأَمْرِ يَعْنِ دَوْتُ لِلْتَوْحِيدِ عَرَدَهُ عَلَى عُلَمَاءِ الْأَمْسَارِ. Когда он посылал послание некоторым ученым в разных странах, то есть призывом к тавхиду, говорил وَافَقُونِ عَلَى مَا قُلْتُ وَخَالَفُونِ فِي مَسْأَلَتَيْنِ. Они, говорит, согласились со мной в чем? В том, что я сказал. То есть в некоторых вопросах халяхуни фимас алятайн. В общем, согласились со мной. Но в двух вопросах они мне со мной согласились. Фимас аляти такфир, во фимас аляти хиталь. То есть в вопросе такфира и в вопросе хиталя. Почему? Потому что вопрос такфира баракулуфикум. И шейх, когда об этом говорит, то есть когда говорил о чем такфир, не такфиру ля аян. Не такфир, а аян. То есть ты кафир, ты кафир, ты кафир, ты кафир. Потому что у нас есть конкретно слова шейх. А говорю в общем вопросе, что кто так сделает, кто так сделает, тот является куфром, даже если он молится и постится, и закят дает, и хадж делает, что это является куфром. Вахатани масалятайн сабабль мухалифати мухалифати уляйка люляман фильма аннахум фарани мутафарригани анбаяни вадавати или афради таухид ванахия нафради ширк. И эти два вопроса, говорит, являются причиной противоречия, то есть тех людей, этих ученых, шейхов, потому что эти два вопроса исходят и являются ветвями из чего? Из толкования и призыва к единицам таухида и запрета единицам ширка. И когда шейх об этом говорил, то есть китали такфир, это баракулуфикум не ляйсаля мустава ляфрат, то есть не каждый единичный из нас, там вопрос такфира, вопрос ширка, вопрос китали, нет, это уже на уровне государств баракулуфикум. Как это дело Абу-Бакр дало? Когда люди молились, арабы постились и сказали, мы закят давать не будем. Так или не так? Мы закят давать не будем. Абу-Бакр радаллаху анху что? Сказал, Аллахи ля ухаттилянна ман фаррака байна ас-салати ваз-закат. Я буду воевать с теми, кто разделил между молитвой и закятом. Так или так? Умар радаллаху анху, смотрите, как эмоции иногда у нас была шубха. Умар радаллаху была шубха. А это шубха у нас в основном, как говорят ученые, исходит из-за эмоций. А эмоция, она баракулуфикум, слабее, чем илм. А Элим это то, что противоречит шуба сомнению. А шуба всегда на эмоциях. Умар ибн аль-Хаттаб, в чем его была претензия к Абу-Бакру? Как ты будешь воевать с теми, кто молится? Так это так же сказал Умар ибн аль-Хаттаб. То есть как ты будешь воевать с теми, кто молится и постится? Вот так же в это время. Когда эти ученые, когда Мухаммад Абдул-Вахаб сказал, что эти люди, которые поклоняются кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха, грош цена их молитве. Это является куфром. Они говорят, как так ты говоришь про людей, которые молятся, которые постятся, которые хадж делают, которые садака делают, кабриджи, что они делают куфр. Видите как? Эмоция немножко берет. Понятно, да? Идана дават уля шагада тян ля иляхла гуа дуа иля ма даля талейхи мина таухид. То есть поэтому призыв шагаде ля иляхла это призыв к тому, на что указывает единобожие. Вот дуа иля ма даля талейхи мина фи ширк. И также призыв к тому, то, что запрещает ширк в поклонении фиру буби, уфилясмай усифат в господстве и в именах атрибутах Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Фази дауту дауту тафсили ля иджмали. И поэтому призыв к таухиду это подробный призыв, а не общий призыв. Валихаза фассаля лимам рахима ва тааля фи хаза китаб анва ат-таухид ва афрад ат-таухид ал-ибада. И поэтому, исходя из этого, шейх рахима Аллаху тааля подробно разобрал виды таухида и виды поклонения у фасаля ширка и подробно рассказал про ширк Акбар ва Азгар, то есть о большом и маленьком обаянии Фради и Минзаузак, и подробно рассказал о видах большого и маленького ширка. Ваяти тафсиру шагада тян ля иляха ла фи баба ля вибада. И придет тафсир шагады ля иляха ла в следующем разделе, ля анна губабу тафсиру таухид ва шагада тян ля иляха ла. Так как следующий раздел будет называться тафсир, смысл таухида и свидетельство ля иляха илля ла. قال رحمه الله تعالى وقوله, شيخ начал разбирать контексты. Куль хази сабили аду иля Аллахи аля басирати ана ва манит табаан ва субхан Аллах ва ма ана минан ширкин. Скажи, это есть мой путь. Давайте внимательно смотрите на этот аят. Это есть мой путь, пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Аллах приказывает сказать, что это его путь. В чем его путь? Я призываю к Аллаху. То есть, во-первых, призыв Всевышнему Аллаху. А основа у нас в чем призыв Всевышнему Аллаху? Это таухид. Обладая знанием, в этих словах аля басира у тебя что? Рад. Опровержение джамату таблих. Потому что они говорят, не надо знаний. Знания не нужны. Нет, нет. Балигуани валявая. Один аят, знаешь, проблем нет, выходи. Выходи, фисабилля, говорит. Ана ламанит табан. Также пророк саллаллаху говорит, что это не только его путь. Это, говорит, мой путь и путь тех, кто за мной последовал. Значит, получается, тот, кто противоречит пророку саллаллаху в чем? Не призывает к таухиду. Или призывает без знаний, он не на пути пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Ва субхан Аллах, свят Аллах, причист Аллах, как сказали ученые, свят Аллах от ширка, и также причист Аллах от того, чтобы я призывал к таухиду, призывал к Аллаху субхану ва тааля, аля гайри басира, без знаний. То есть Аллах, пророк, саллаллаху говорит, ва субхан Аллах, анзалик алямр, как говорят ученые. Ва ма ана миналь мушрикин, я не из числа многобожников. Значит, путь пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Ад-дау иля Аллах. Так или не так? Ад-дау иля Аллах. Путь пророка саллаллаху алейхи ва саллям, призыв к Аллаху на основе знаний. Основа баракаллаху фикум всех призывов это призыв к Аллаху, то есть призыв к таухиду. А не призыв к хуруч фи сабилилля. Не призыв выйти на путь Аллаха на 40 дней. Мискин, русскоязычный, оставляет Москву, оставляет Екатеринбург, оставляет Саратов, Свердловск, оставляет Астану, оставляет Бишкек, оставляет Душанбе, оставляет Махачкалу и едет бангалом делать дават. Я салям. Ну это субханаллах. Братья, это анекдоты. Вот надо, бывают же вот анекдоты, там пишут же, в Каспии бывает, вот туда надо поставить такой анекдот, вали я забыл. Аллах, это анекдот смешной. Русскоязычный парень из этих республик едет бангалом делать дават. Хисабилилля. Валя хауля, валя кота, илля вилля. Или же другие в этом аяте аду иля Аллах, я призываю к Аллаху. Или аду иля икамати хиляфа, халифа строить, как об этом твердят день и ночь, ихван муслимин, или же джамат, хизбут тахрир. Или же призыв к джихаду. Даже если призыв к джихаду, баракалуфикум, я вам хочу показать, как сильно, как братья сильно ошибаются. Мы про джамат, ихван муслимин говорили, да? Теперь будем говорить еще про джамат, джихад. Про джамат, те братья, которые шайтан обманул, и они думают, что они делают благое дело, призывая к джихаду, не понимая, что такое джихад. Не понимая, что такое джихад. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям писал, куль хази сабили аду иля Аллахи аля басира. Я призываю к Аллаху на основе знания. Так или не так? Теперь у меня вопрос. Как вы думаете, кто больше понимает, что такое джихад? Ибнуль Кайм? Или же администратор того или иного форума, который в интернете целый день набивает там про джихад. Как вы думаете? А? Кто-нибудь против есть, что Ибн Каим больше разбирается в вопросах джихада? И что такое джихад? А? Шалы, думаю, сомнений нет. И думаю, не будет сомнений у тех, кто в будущем услышит кассет. Слушайте, что сказал Ибн Каим в своей великой книге, которая называется Задуль Миад, третий том. Третий том называется Китабу Джихад. Книга джихада. Что говорит Ибн Каим, рахима Аллах Тааля, в этой книге? Когда джихад, раздел называется раздел о руководстве, саллаллаху алейхи вассалям, пророка, саллаллаху алейхи относительно джихада и военных походов и направлений делегаций. Ибн Аль-Кайм говорит, когда джихад был верхушкой ислама и его куполом, то есть джихад это верхушка ислама и его купол. Отсюда мы понимаем слов Ибн Аль-Кайма, если джихад это крыша, купол. Что вы скажете о том человеке, который дом начинает строить с крыши? Представьте, принес крышу, привез на грань, и потом кирпичик поставил, второй, третий. А потом, когда стену поднял, начал под кирпичами копать, фундамент строить. Про этого человека это как человек, который сидит на суку и режет этот сук, так или не так? И прошел один человек и сказал, ты сейчас упадешь. И тот ушел, и он упал. И сказал, колдун, что ли, говорит. И те братья, которые... Все братья, которые хотят начать построение ислама с крыши, они подобны этому человеку, который сидит, строит дом из крыши, или который сидит на суку и пилит его. Ибн Аль-Кайм говорит, когда джихад был верхушкой ислама, его куполом, а дома муджахидов, то есть в раю, высшими домами в раю, как и были они возвышены в этой жизни и в будущей жизни, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, был на самой вершине этого джихада. И он охватил все его виды, саллаллаху алейхиссалям, и совершал на пути Аллаха истинный джихад своим сердцем и органом, призывом и разъяснением, мечом и оружием, и вся его жизнь была посвящена джихаду. Пророк саллаллаху алейхи вассалям всю жизнь была посвящена чему, Ибн Аль-Кайм говорит? Джихаду. Будь то джихад сердцем, будь то джихад языком, или же джихад руками. И поэтому упоминание о нем было возвышено во всех мирах, то есть упоминание пророка саллаллаху алейхи вассалям и степень его перед Аллахом наивысшая, саллаллаху алейхи вассалям. И теперь смотрите понимание джихада у пророка саллаллаху алейхи вассалям. И Всевышний Аллах приказал ему совершать джихад с начала его пророческой миссии. Пророк саллаллаху алейхи вассалям начал джихад делать где? Мекке или Медине? Мекке. Тот джихад, который понимается по словам джихад. И сказал Всевышний Аллах, не спасает Пророк саллаллаху алейхи вассалям, в Мекке аят: «Валя ушиина ля баатна фи кулли карьятин надиран, фаля тутаи кафирина, ваджахидхум джихадан кабира». И если бы мы пожелали, то послали бы в каждое селение предостерегающего увещевателя, посему не повинуйся неверующий, и веди с ними великую борьбу или великий джихад. Аллах приказывает пророку, саллаллаху алейхи вассалям, вести великий джихад аль-кабир, большой джихад в Мекке. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, с кем-нибудь из мушриков в Мекке воевал или нет? Кого-нибудь в Мекке убил или нет? По словам этих братьев, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, амаль по Курану не делал. Так или не так? Если они скажут, для кафиров, станут кафирами. Если они скажут, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не жил в соответствии с Кураном. Если пророк, саллаллаху алейхи вассалям, скажет, не жил. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, жил в соответствии с Кураном или нет? Всевышний Аллах сказал, ваджахидху джихад аль-кабира в Мекке. Сказал, делал он большой джихад или нет? В чем заключался этот джихад? Муфассируна единогласно сказали, аль-джихаду биль-Кур'ану валь-худжати валь-баян. То есть джихад Кур'аном, доводом и баяном. Значит, мы поняли, что джихад уже в шариате понимается джихад биль-Кур'ан, худжа валь-баян. А это то, что делал Пророк саллаллаху алейхи вассалям в Мекке, день и ночь призывал к чему? К единобожию. Правильно? Так или так? Значит, в шариате, со слов Ибн аль-Кайма, мы понимаем, что призыв к таухиду — это есть вид джихада. И это сура Мекканская. Я еще раз напоминаю слова Ибн аль-Кайма. Это сура Мекканская, и Аллах приказывает ей совершать джихад с неверующим доводом и разъяснением и донесением Кур'ана, а также относительно джихада с лицемерами. И поистине он ведется также донесением довода, как бы оно ни было, они находятся под властью мусульман. Всевышний Аллах сказал: «Я юган набию джахидиль куффара валь мунафикина». О пророк, борись с неверующими лицемерами, ваглюз алейхим, и будь суров к ним. Пророк саллаллаху алейхи вассалям амаль по этому хадису делает или нет? Как он делает амаль, если к нему пришел сподвижник и сказал: «Аля адрибу ону кагазаль мунафик», почему мне не отрубить голову этому мунафику? Пророк саллаллаху алейхи вассалям: «Ля хатта ля юхаддиса ятахаддас нас анна Мухаммад яктулю асхаба», чтобы потом люди не сказали, что Мухаммад убивает сподвижников. Пророк саллаллаху алейхи вассалям разве не живет по сравнению с этим аят? Надо поэтому правильно понимать, джихад мунафиками, как сказал Ибн аль-Кайм, тоже доводами, разъяснениями. А в наше время кто подобен мунафикам? Ахль-бида, сектанты, джаматы, они подобны мунафикам, потому что они сеют сомнения среди мусульман. То есть мы не говорим, что они мунафики, нет, я бы об этом не сказал. Я говорю, что их дела соответствуют делам мунафиков, потому что мунафики сеяли сомнения среди мусульман. Как и в наше время приверженцы бида сеют сомнения среди мусульман. И поэтому пророк Аллах говорит: «Джахидиль куфара валь мунафикина ваглюз алейхим ва ма'вахум джаханнаму ва бийсал масир». О пророк, борись с неверующими и лицемерами и будь суров к ним. Суров к этим. Их пристанищем будет ад. Как же скверно это место прибытия. Дальше говорит Ибн аль-Кайм: «И джихад с лицемерами труднее джихада с неверными». И джихад с лицемерами труднее джихада с неверными. И этот джихад отличительный из уммы. То есть самых лучших, джихад самых лучших из уммы — это джихад с кем? С лицемерами, наследников посланниками, это кто? Уляма. И выполняет его единицы во всем мире. То есть очень малое количество, кто делает джихад с лицемерами. А мы сказали, джихад с лицемерами в наше время — это с кем? С ахль-бида. И те, кто участвует в этом и помогает этому, даже если их очень мало, их степень у Аллаха самая высокая. И поэтому, когда мы разбирали с вами люматуль-тихад, помните, что говорил шейх Салих Алишейх? Мы видим в Куране, в книгах салифов, первых книгах, которые говорят об Ахиде Манхаджи, постоянно про Ахиде, и ничего не говорит ни про христиан, ни про евреев, ни про евреев, ни про мушриков. Правильно это? Да, вы те же кафиры. Как это так? Вы оставили кафиры в наше время. Говорят, вы оставили кафиры, сейчас занимайтесь своими братьями. Так же нам говорят, или так? Салиф и имам Ахмад, имам Ибн Бат, имам Аджурри и так далее. Другие имам, имам Шейх Самтами, Ибн Каим, Мухаммад Абдул-Вахаб. До наше время все аимма Баракулфикум, такие предатели были, кафиры поставили и день и ночь рассказывают про Ахль-Бида. Значит, вот это и есть Баракулфика, говорит Ибн Каим, джихад с лицемерами, труднее джихада с неверными. И этот джихад отличительных из уммы, наследников посланников, и выполняют его единицы во всем мире. И те, кто участвует в этом и помогает этому, даже если их очень мало, и степень у Аллаха самая высокая. Дальше Ибн Каим говорит, и так как самым лучшим джихадом было слово истины при наличии сильного противника, то есть донесение слова истины при наличии сильного противника, как, например, говорить об истине тому, чьей мощи и вреда ты боишься, большая доля этого досталась посланникам, мир им, благословение Аллаха, и джихад нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, был самым лучшим и самым подобным. Значит, самым лучшим джихадом является наличие, было слово истины. Теперь вопрос, как является съемка. Сидят два брата с автоматом, у них там бомбы. Вот это и есть настоящий джихад, говорят. Где там слово истины? Где там призыв у тех, которые не уверующие? О, вы, вернитесь к слову Аллах, вернитесь к ля илях вала, вернитесь к чему? К единобожию, оставьте ширк. Хоть такое слово подобное там было? Или было сказано, вот это наш джихад, в чем джихад? Пойти этого убить из кустов, в того бросить бомбу из кустов. Вот это что ли джихад? Нет, Ибн Каим говорит, баракулуфикум, самым лучшим джихадом было слово истины при наличии сильного противника, как говорить об истине тому, чьей мощи и вреда ты боишься. Говорить тому, чьей мощи и вреда, в лицо говорить, баракулуфикум. А поскольку джихад с внешним врагом является ветвью джихада раба со своей душой, ради Аллаха, как сказал пророк, саллаллаху алейсалям, «Аль-Муджахид ман джахада нафсаху фи таатилля, валь-Мухаджир ман хаджара манаха Аллаху ан». Муджахид — это тот, кто делает джихад со своей душой в подчинении Аллаху, а мухаджир — это тот, кто сделал хиджру от того, что запретил Аллах. И поэтому джихад души стоит перед джихадом с внешним врагом. Братья до сих пор не научились, не исправили свой язык. До сих пор материться не отучились. Со своей душой не могут справиться. Ибн Каим говорит, и поистине, тот, кто не ведет джихад в первую очередь со своей душой, чтобы она делала то, что ей приказано, и оставляла то, что ей запрещено, и не сражается с ней ради Аллаха, не может вести джихад с внешним врагом. Еще раз вам читаю слова Ибн Каима. Великие слова этого великого ученого. И поистине, кто не ведет джихад в первую очередь со своей душой, чтобы она не делала то, что ей приказано, и оставляла то, что ей запрещено, и не сражается с ней, с душой, перед ради Аллаха, не может вести джихад с внешним врагом. И как же он может сражаться со своим врагом и одолеть его, если этот враг, который находится между его боками, его душа, побеждает его, имеет над ним власть, и он не сражается с этим врагом, не воюет с ним ради Аллаха, и поэтому он не может выступить против внешнего врага до тех пор, пока не будет вести джихад со своей душой. Братья не могут заставить себя научиться хотя бы арабским буквам, чтобы по-арабски Коран читать. Не могут себя заставить баракаллаху фикум бороду отпустить. Не могут себя заставить одежду себе укоротить. Не могут себя заставить до всего этого требовать знаний, изучать таухид. О чем может быть речь? Ибн Каим говорит раздел. И это самое важное, на что я хочу указать. Понятие Ибн Каима, рахима Аллах, и других ученых, понятие джихада. Как известно, у джихада 4 степени. Что такое 4 маратиб, мартабы? Марать степени, то есть надо первую, здесь лестница же есть. Первое поставил Ибн Каим джихад с душой. Второе джихад с шайтаном. Третье джихад с неверным. Четвертое джихад с лицемерным. 4 степени. Джихад с душой, первая степень, делится на 4 степени. Первое, смотрите, самый первый джихад, о котором заговорил Ибн Каим. Дело с ней джихад, чтобы изучать истинный путь и истинную религию, без которой не будет ей успеха и счастья в этой жизни и в будущей жизни. И когда утратит она свои знания, станет несчастная в обоих мирах. Значит, первое, дело с ней джихад, чтобы изучать истинный путь. Как брат рассказывает, если сейчас братьям принесешь диск, допустим, ладно, вы Рената, хоть какого брата, который рассказывает о таухид, и скажи, брат, на 3 часа послушай про таухид. или принеси ему видеодиск, где война идет, где стреляют и так далее. Валлахи, брат, придет. Многие из них, многие из этих братьев, 5 минут не просидят за этим диском, где знания. А зато 3 часа, 4 часа не кушать, не спать, ему кто-нибудь будет смотреть, как война идет. И как один из присутствующих здесь братьев мне рассказывал, в один из городов привезли диск, которых уроки, и принесли и сказали, вот, братья, послушайте диск. Говорит, там несколько минут, братья, посидели, у всех дела появились. А потом, говорит, принесли диск, которым кикбоксинг был, ринги, записано с этим. Там, говорит, у всех никакого дела, говорит, сидели, несколько часов смотрели. Поэтому, братья, говорит, первый степень джихада, то, что надо знать, это джихад с того, чтобы изучать истинный путь. Заставь себя изучать религию Аллаха. А мы сейчас видим, те братья, которые призывают джихаду, призывают к чему? К обратному. Знания не нужны. Один прибежал, пророк Саусам сказал, что мне делать, принять ислам или воевать? Ты сказал, принял ислам, воюй. Он принял ислам, его убили, и пророк Саусам сказал, ничего не делай, уже в раю. В этом указании никакие знания не надо. Иди, баракулуфик, взрывай, убивай, и тебя убьет, и в раю. То есть они не просто не хотят джихад делать, они против этого джихада призывают. Делают джихад с тем, кто призывает к этому джихаду. Второе. Вторая степень джихада с душой говорит, вести джихад с душой, чтобы она совершала дела в соответствии со знаниями. То есть мало того, что ты что-то узнал, заставь себя жить в соответствии с этим. После того, как узнал. А если нет, то просто знание без дел и не навредит ей. А если и не навредит, то все равно не принесет пользу. Значит, первая степень заставить джихад своей душой сделать, заставить ее требовать знания. Вторая степень жить в соответствии с этим знанием. Третья степень делать джихад с душой в призыве к религии. Узнал, начал жить, заставь джихад свой делать, делать призыв к религии Аллаха. И обучение религии того, кто о ней не знает. А если человек не будет делать, то окажется среди тех, кто скрывает то, что не спасал Аллах из руководства, из разъяснения, и его знание не принесет ему пользу, не спасет его от наказания Аллаха. Четвертая степень джихада с душой, вести джихад с душой, чтобы она терпела трудности на пути призыва к Аллаху. Потому что ты когда начнешь призывать к Аллаху, тебя будут называть крысой. Как сейчас называют призывающих. Это, говорит, жалкая крыса. Так призывают сейчас того, кто призывает единобожие к своему. Это правительственные ученые. Они целый день под лекционерами только и сидят. Они мунафики. И так далее, и тому подобное. Все эти баракалуфикум тебя так называть будут. Мало того, и убить могут. Пророков Бану Исраиль, иудеи убили пророков или нет? Убили. Поэтому говорят, надо послать, чтобы кто-нибудь ему башку разбил. Вот так говорят баракалуфикум. Потому что хавариджи, когда они без сил остаются, они только убивать могут, больше ничего не могут. И говорит, поэтому вести джихад душой, чтобы она терпела трудности. Трудности обязательно будет брать на призывах. И мучения от людей, и переносить все это ради Аллаха. Будут про тебя плохо говорить, будут тебя поносить, будут тебя обзывать. Их будут на тебя очень много лжи возводить, баракулуфик. Это все надо терпеть. Как говорит об этом кто? Ибн Аль-Хай. Это четвертая степень. Первая степень джихада, джихада с душой. И смотрите, что говорит дальше. И если эти 4 степени будут полными, то такой человек станет из числа раббаниин. Аллах Субхана сказал же, вакуну раббаниина. И поистине салифы сошлись на том, что ученый не заслуживает того, чтобы называться раббани, до тех пор, пока не устанет истину, не узнает истину, не станет совершать дела в соответствии со знанием и не начнет обучать этому других. А тот, кто узнал, делал и учил, он является великим на земле и на небесах. Великим на земле и на небесах. Тот, кто узнал, делал и учил. Это то, что мы сейчас видим наших ученых. Те, кто умерли, Ибн Базу, Саймин Аль-Бани, те, кто сейчас живой, как шейх Фаузан, шейх Салих Аль-Шейх и другие ученые, они те, кто барку узнали, мы видим в их жизни, то, что они живут и призывают. Про них, как говорит Ибн Аль-Хайм? Про них Ибн Аль-Хайм говорит, что эти люди являются великими на земле и на небесах. Так не верите Ибн Аль-Хайму? Или верить этим, которые сидят там и набивают форму, сказав, что они мунафики и правительственные ученые? Раздел. А? И тот, кто узнал, делал, то есть жил в соответствии со знанием и учил, он является великим на земле и на небесах. Следующий раздел, Ибн Аль-Хайм говорит, то есть после того, как он закончил первую степень джихад шайтана, сколько мы сказали? 4 степени. Второй, что касается джихад душой, второй раздел, что касается джихада с шайтаном, то он имеет 2 степени. То есть после того, как ты справился с душой, все, расслабился? Нет. Дальше идет вторая степень, это джихад с шайтаном. Первый джихад с тем, что бросает рабу из сомнений, портящий его веру, а это шубухат. Джихад против шубухата шайтана. Второй джихад с тем, что подбрасывает ему из порочных желаний и страстей, а это шахават. И результатом первого джихада становится убежденность, якин, то есть тот, кто борется с шайтаном, джихад делает против шубухатов, у него якин появляется. А результатом второго, тот, кто против шахаватов джихад делает, у него появляется терпение. То есть аль-якин ва сабр. И Всевышний Аллах Субхана Тааля говорит о том человеке, который перенесет этот джихад и будет выполнять его, что он станет имамом. Сказал Всевышний Аллах: «Ва джаальна мингум аимма яхдуна би амрина лямма сабару ва кану би аятина юхинун». И мы сделали из них имамов, которые вели всех остальных по нашему повелению прямым путем, поскольку они были терпеливы и убежденно верили в наши знамения. То есть у них был якин. И Ибн Каим говорит, и говорят, что первенство, то есть имамату, быть имамом, в религии приобретается терпением и убежденностью. То есть тот, кто хочет быть имамом, у него должно быть два качества. Это терпение и убежденность. И терпение защищает от страстей и порочных желаний, то есть шахаватов, а убежденность избавляет от сомнений и колебаний. Да. Дальше Ибн Каим говорит о третьем виде джихада. То есть первая степень джихада — это что у нас? С душой, и она четыре степени. Вторая — с шайтанами, одна две степени. Вместе сколько получается у нас? Шесть. Что касается джихада с неверными и лицемериями, то он имеет четыре степени. Первое — сердцем, второе — языком, третья степень — имуществом, четвертая степень — душой. И джихад с неверными больше делается руками, а джихад с лицемериями больше делается языком. Значит, у нас было 6 плюс 4, сколько получается? 10 степеней. И смотрите, имам душой, джихад душой, где поставил? Только на 10 место. Только на 10 место, а это то, что в наше время многие братья понимают, что джихад — это только война и оружие. Первый — сердцем, второй — языком, третий — имуществом, четвертый — душой. Что касается раздела, что касается джихада с главарями несправедливости на убеждение порицаемого, то он имеет три степени. Первое — рукой, если можешь. Второе — если не можешь, рукой — языком. Третье — если не можешь рукой — языком, то делай джихад сердцем. То есть инкару пати. И это 13 степеней джихада. Вот как понимают ученые слово джихад. И поэтому Ибн Каим дальше говорит, смотрите, приводит: «Ман мата валям ягзу, валям юхаддис нафсу бильгазу, мата али шобат имна нифак». И тот, кто умер и не воевал, и не собрался воевать, умер на одной степени лицемерия. Ибн Каим этот хадис относит ко всем 13 степеням. Так или так? А эти братья думают, что в этом хадисе тот, кто умер, не воевал и не собирался воевать, понимает по слову «воевать», потому что они, бедолаги, читают русские книги. И по слову «воевать» в русском языке не говорят «шайтана воюешь», потому что ты его не видишь, со своей душой воюешь. Если даже используется, редко используется, воевать — это вот стрелять с винтовки. Так или так? Ибн Каим привел этот хадис после того, как перечислил 13 степеней джихада, раздел, в котором указание на заблуждение этих братьев. И не будет джихад полноценным без хиджры. И нету хиджры без джихада, кроме как с верой и надеющимся на милость Аллаха. Это те, кто выполнил эти три вещи. Как сказал Всевышний Аллах: «Инна ллявина аману, валлявина хаджару, ваджахаду». Три вещи должно быть. Воистину, те, которые уверовали, совершили переселение и сражались на пути Аллаха. Сделали они это или нет? А это мы видели в Сирии пророка Саласам. Так сделал пророк Саласам. Уверовали, сделали хиджру и потом сражались на пути Аллаха. Надеются они на Уляйка и Арджуна Рахматуллахи Валлаху Гафур Рахим. Они надеются на милость Аллаха, ведь Аллах прощающий, милосердный. Дальше Ибн Каим говорит: и так же, как вера является обязанностью для каждого, так же является обязанностью для каждого две хиджры в любое время. Это хиджра к Аллаху, которая проявляется в чем? В исповедании единобожия. Ибн Каим говорит, еще раз повторяю, и так же, как вера является обязанностью для каждого, то есть человек без веры капер же, правильно? Это же вера обязанность. Так же является обязанностью для каждого две хиджры в любое время. Первая — хиджра к Аллаху, который проявляется в исповедании единобожия. А как может человек исповедать единобожие, не изучая единобожие? Искренности, возвращение, то есть инаба тауба, полагание на него, таваккуле, страхи, хауф, надежда, раджа, любовь, хоп, покаяние, тауба, и хиджра к его посланнику. Второй вид хиджры — это хиджра к его посланнику, который заключается в следовании за ним. А как ты можешь следовать за пророком, если ты не знаешь, зачем следовать? Сейчас многие из нас вернулись из арабских стран, братья призывают к исламу. Братья, к чему вы призываете? Сунни. Какой вы сунни? Кто у нас сейчас, покажите, баракаллаху фикум, кто у нас сейчас прошел Бухари, Муслим, Абу Дауд, Насаи, Тирмизи, Ибн Маджа? Я, насколько знаю, первый, кто это началось, это египетские студенты, кто первый начали кутубы сунны изучать. Те, кто даже услышал, что от начала до конца Риад Салихин, братья здесь вошел в Египте, несколько раз уже прошли. Какой сунни призываете? К чему призываете, баракаллаху фикум? Который заключается в следовании за ним, верить в то, что он сообщил, и в том, чтобы отдавать предпочтение его приказам и его словам перед приказами и словами другого, и кого-то другого. И поэтому Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал в хадисе, и тот, кто совершил переселение, фаманкан хиджрату илляллахи ва расулихи, фахиджрату илляллахи ва расулихи, и тот, кто совершил переселение к Аллаху и посланнику его, переселится к Аллаху и посланнику его, а переселившийся ради чего-нибудь мирского или ради женщины, на которую он хотел жениться, переселится лишь к тому, к чему он переселяет. И смотрите, снова, то, что хочу привести, слова Ибн Кайма. И ему вменяется в обязанность, то есть человеку, джихад собственной душой ради Аллаха и джихад шайтану. И ему вменяется обязанность, то есть фарду налей, джихад собственной душой, джихад шайтану. И все это является обязанностью для каждого. И никто не может заменить в этом другого. За тебя джихад своей душой и своим шайтаном никто не будет делать, говорит Ибн Кайм. А джихад с неверными и лицемериями, то, чтобы его вести, достаточно части общины, если они выполняют все джихад. Так мне Ибн Кайма слушать. Или тех братьев, кто в день ночь говорят, для каждого мусульманина сейчас ваджиб себя взрывать, убивать и так далее. И кто этого не делает, тот грех берет. Или Ибн Кайма слушать, который говорит, и все это является, то есть джихад с душой шайтаном, обязанностью для каждого. И никто не может заменить этим другого, в этом другого. А джихад с неверными лицемерами, лицемерами, чтобы его вести, достаточно часть уммы. И даже, как мы поняли со слов Ибн Кайма, чтобы вести части этой уммы, этой частью мы сначала что должна вести джихад, как он говорил до этого, помните? И как может человек, и поистине тот, кто не ведет джихад, в первую очередь со своей душой, чтобы она делала то, что ей приказано, и оставляла то, что ей запрещено, и не сражается с ней ради Аллаха, не может вести джихад с внешним врагом. А как же она может сражаться с внешним грехом, врагом и одолеть его, если его враг, который находится между его боками, побеждает его и имеет над ним власть? И поэтому самый простой пример, я говорю, братья, если те братья, которые меня слышат, сами не захотят это признавать, я вас призову. Если они сами не хотят в себя приходить, посмотрите на тех братьев, которые день и ночь призывают к джихаду с врагом внешним. Посмотрите на их положение, посмотрите на их внешний вид. Посмотрите на их айбады, их поклонение. Посмотрите на их требования знаний. Посмотрите на их отношение к супруге, к жене. Посмотрите на их отношение к братьям. Даже посмотрите на их походку на улице. И вам уже будет ясно. Абдулла ибн Убай ибн Салюль, мунафик. Глава мунафика. Глава мунафика в Медине. Знаете, чем занимался? Перед тем, как Пророк сам заходил в мечеть, поднимался на мимбар, он приходил на мимбар и говорил, сейчас придет Мухаммад, истинный посланник. Все, что он говорит, истинно. Поэтому слушайте его и подчиняйтесь ему. Это слова кого? Главы мунафиков. Сахабы говорили, слазь. И вот так же я вас побуждаю делать, как эти сподвижники. Когда увидите такого, скажи, спустись с мимбара. Спустись с мимбара. Как они спускали этого Абдулла ибн Субай ибн Салюля. Это не от того, что я этих называю братьев мунафиками. Нет, я мунафиками, альхамдулилля, никого не называю. А могу сказать, что у одного, у того или иного человека есть признаки мунафика. Или его дела соответствуют делам мунафика. Как сказал об этом Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал же, признаки мунафика 4, или в другом варианте признаки мунафика 3. Поэтому можно человеку сказать, что тебе признаки мунафика можно или нельзя в шариате? Можно, но не надо его называть мунафиком. И поэтому те братья, которые подобно Абдулла ибн Убай ибн Салюль залазят на мимбар и призывают и так далее, скажите им, спустись, спустись. Спустись на землю. Мы без тебя знаем, что надо делать. Баракаллаху фикум. Это очень, то есть я посчитал нужным, так как мы говорим о Дауэ или Алла, посчитал нужным рассказать об этом. Слушай. Третий том Задульмят, третий том прямо с самого начала. С самого начала. Да, потому что третий том это Китабу Джихад Васия. То есть книга джихада и истории пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Кавлю Аллахи Тааля куль хази сабили аду ля Аллахи аля басира ана ва мани таба'ана ва субхана Аллахи ва мана миналь мушрикин. Хази ая мин ахри сурати Юсуф. Этот аят пришел в конце суры Юсуф. Ва хия фи даавати ля Аллах. Этот аят о призыве к Аллаху. وفي سورة يوسف كما هو معلوم من تأملها في الدعوة إلى الله. И сура Юсуф, как она общеизвестна, и кто задумывается или внимательно читает ее, эта сура посвящена чему? Призыву к Аллаху Субхану Тааля. Минавалиха или ахри, с самого начала до конца. Маудуга дава. Тема этой суры дава. Призыв. Валигаза джаа фи ахриха кавайдуль мухимма. И поэтому в конце этой суры пришли важные правила. Фи халяти дава или Аллах. То есть говорящие правила, о чем говорящие о призыве к Аллаху Субхану Тааля. Ухали русуль. Аллазина дау ля и о том, каковы они были посланники Аллаха Сосан. То, о чем мы говорили на прошлом уроке, помните, говорили? Кто хочет научиться делать дава, смотрите, как это делает кто? Посланники. Вама халифа беги актару русуль. И то, что многие, и на положении тех, кто противоречил большинству из посланников. Уастианасу русуль мин насрихим. И как иногда, истиасу русуль мин насрихим. Как некоторые даже посланники отчаивались. Ванаху галька мин ахвали дау тиля Аллах. И тому подобное положение призыве к Аллаху. То махр тилька сура, в конце этой суры, каля Аллах заваджал ли набихи, пророк Аллах сказал посланнику, куль гази и сабили, скажи это мой путь. Адру иля Аллахи аля басира, я призываю к Аллаху Субхану Тааля на основе знаний. Хази и сабили, это мой путь, а не аннани адру иля Аллах. То есть мой путь в чем заключается? В том, что я призываю к Аллаху. Фа мухиммату русуль, то есть в чем задача посланников заключалась? В чем задача? Какова роль посланников? Какова их обязанность и адауту ля Аллах заваджаль. Это призыв Всевышнему Аллаху. Хази и сабили адау ля Аллахи аля басира. Это мой путь, я призываю к Аллаху на основе знаний. Ва ахсануль акваль каулю манда аля Аллах. Самой лучшей речи, речи того, кто призывает к Аллаху. Ва ахсануль амаль, амаль манда аля Аллах. Самые лучшие дела, дела тех, кто призывает к Аллаху. Ва лихаза каля субхана, и поэтому Всевышний Аллах говорит, ва ман ахсану кауля мим манда аля Аллах. И кто лучше речью своей, чем тот, кто призывает к Аллаху. Ва'амиля салихан, и делает праведные дела, вафали инна не муслимин, и говорит, что есть мусульман. Аля хаснуль басри, рахима Аллаталя, фи тафсири хази ая, хаснуль басри, сказал в тафсири этого аята, хаза хабибуллах, это любимец Аллах, хаза валиуллах, это приближенный Аллах, хази сафатуллах, это избранный Аллахом, мин халифа, из его созданий, аджаба Аллаха фи давати, ответил Всевышнему Аллаху в его призывы. Ва дава наса иляма аджаба Аллаха фи мин давати, и начал призывать людей в том, в чем ответил Всевышнему Аллаху Субхану Тааля, призыва. Хаза хабибуллах, это любимец Аллах, то есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Ва аза амру навим фианна даи иля Аллах хуа ахсану ахли акуали кауля. Это очень важная вещь, то что призывающий к Аллаху, он является лучшим из тех, кто что-то говорит, то есть из тех, кто о чем-то говорит. Ва ман ахсану кауля мимман даи иля Аллахи ва амиля салихан ва кали инна ни муслимин, инна ни миналь муслимин. И кто лучше своей речью, чем тот, кто говорит, призывает к Аллаху и делает правильные дела, и говорит, что есть мусульман. Каля Аллах Азаваджаль, Всевышний Аллах сказал, куль хази и сабили. Это мой, скажи, это мой путь. Адру иля Аллах, я призываю к Аллаху. Каулю адру иля Аллах, я призываю к Аллаху, хаза маутун шаид. Это и есть место, то есть лицо довода. Фаиннаху да иля Аллах, посланник Аллаха Саласам призывал к Аллаху Азаваджаль, ля иля гайри, и больше никому, кроме него. Хаза фиха фаидатан, хази фиха фаидатан. Здесь есть две пользы. Первое, ауля. То, что призыв к Таухиду, к Аллаху, это призыв к Таухиду. Мы это как понимаем? Собрав все контексты, правильно? Говорит, куль хази и сабили адру иля Аллах. Так или так? В другом аяте мы берем, что валякат баасна фикуль умматин расуля, они абуду Аллах, что они будут тагут, правильно? То есть дават им они абуду Аллах, вот что они будут тагут. И понимаем, что адру иля Аллах, это все ибада чему? Дава к чему? Таухиди ля аззаваджаль. Поэтому первое слово дауту ля Аллах, то есть поэтому призыв к Аллаху, правильное понятие в соответствии с Кураном и Сунной, это призыв к Аллаху, призыв к чему? К таухиду. Поэтому тот, кто не призывает к таухиду, он призывает к Аллаху. Даже если их джамаат называется как? Джамаату аддава. Хум ядуун, валяхин лягари таухид. Точно так же, как мы говорили, мушрикуна ябудун. Однако их айбада не называется айбада. Почему? Потому что они одному Аллаху не поклоняются. Так или не так? Точно так же тот, кто не призывает таухиду, хоть он про себя говорит таухид, что он даватчик, он призывает, но его призыв на самом деле не соответствует тому призыву, который от нас требует Аллах и его посланник саллаллаху алейхи ва саллям. И поэтому она даутуля Аллах, даутуля таухид. Действительно дава призыв к Аллаху, это призыв единобожию. Даутуля дин, призыв к его религии, камасаяти тафсиру азиль калимати хадисайни бадум. Как придет толкование этому слову? Хадиса, который придет после этого. Хадис ибн Аббас, фирсали муазил Яман. Как это пришло в хадис ибн Аббас, когда пророк Саусам послал его в Йемен. В хадис ибн Саад, фиатайя Али Рая. И в хадисе Саад ибн Саада, когда пророк Саусам дал Али Радаллангу знамя. Тхания, второе. Анна фи каулихи адуу иля Аллах, то что в словах я призываю к Аллаху от танбиху аля лихвас, указание на что? На искренность. И это нуждается в этом кто? Тот, кто призывает к свидетельству ля иля глала, ваддуа иля лислам, и призывает к исламу. Я не дауту иля лислам, то есть призывает к исламу. Яхтаджу ан якуна мухлисан физали. Он нуждается в чем? В том, чтобы быть искренним в этом. Валихаза кали шейх рахималлах тааля фи масали хазаль баб фи каулихи иля Аллах танбихуна аля лихлас. Шейх сказал, как мы будем развивать масаль, в словах иля Аллах, то есть я призываю к Аллаху танбиха аля лихлас, указание на что? На искренность. Лянна кафирин, так как многие, ваин дау иля хак, даже если призывают к истине, фаиннама ядуну иля анфусихим ау наху дави, призывают своей душе. То есть многие, под, прикрываясь под призывом к Аллаху, призывают к себе. То есть некий человек, на саллаху алейхи ва саллям, может призывать и к таухиду, но призывать к таухиду не ради таухида, а ради того, чтобы люди собрались вокруг него, чтобы слушали его. Это его основное намерение. И как это проявляется в наше время? Как это проявляется в наше время? Когда, допустим, два брата, и оба, альхамдулля, на манхаджи салиф, на ахиде ахлисуна, и призывают. И Аллах субхана таля одному милость дает, что вокруг него собираются люди. Люди начинают его любить, его призыв и так далее. А другой Аллах ему тауфик не дает, и он что? Не сторонится этого. Люди не собираются вокруг него по той или иной причине, и он начинает завидовать этому брату. Начинает завидовать этому брату. Мало того, что завидует, потом начинает людям говорить, сторонитесь этого, у него ошибки, он такой-сякой, начинает брать на него и так далее. Этот человек, баракулуфик, даже если в своей основе на акиде ахлисуна джама, он далеко не искренен в своем призыве. Потому что, баракулуфик, тот, кто призывает к Аллаху, баракулуфик, если действительно призываешь к Аллаху, и видишь, что Аллах спонтанно тебе облегчил, что кого-то другого поставил, что он призывает к Аллаху, ты же должен радоваться, так или не так. И всеми силами поддерживать этого человека, так или не так. А когда ты начинаешь наоборот злиться и так далее и тому подобное, да, может быть, он в чем-то ошибаешься, и где-то изыскиваешь какие-то его ошибки и так далее, и начинаешь там, и так далее. Это, брат, это отсутствие искренности, это неправильно. То есть, чему я говорю? Потому что мы все требующие знания. Многие из нас, призывающих к Аллаху, должны всегда за своим сердцем следить. Если ты видишь, Аллах спонтанно дает победу через какого-то брата религии, Аллах спонтанно, радуйся этому, наоборот, побуждай, баракулуфикум. Не надо злиться, баракулуфикум. То есть это указывает на искренность. Шейх дальше говорит, каля аля басира. Дальше шейх говорит, аля басира, то есть Всевышний Аллах сказал, аля басира, то есть на основе знаний. Басира это что у нас? Голи, айлим. Басира это айлим. То есть мы понимаем, баракулуфикум, со слов Всевышнего Аллаха Субхана Таля, что путь пророка, саллаллаху алейхи вассалям, призыв к Всевышнему Аллаху Субхана Таля, то есть тот, по пути тот, кто призывает, баракулуфикум, к знаниям на основе знаний, к Аллаху на основе знаний. А басира аль кальб, то есть знание в сердце, кальбасар ляйн, подобно зрению глаза. Юбсару биха маалюмату аль хакайк, то есть он своим знанием, сердечным знанием видит истинность, то есть что является, то есть знание приобретает, что является, то есть понимает истинность вещей. Факаманнака биляйни тубсар ля джраму ля зават, точно так же, как ты видишь своими глазами какие-то физические предметы, или какие-то предметы, фамаалюмат тубсару бильбасира, знание видится чем? Сердцем. Басыра Туркаль, то есть видением сердца, валях или разумом. Яни анна гуда аля ильмин, то есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, призывал на основе знаний, валя ляхин, глубокое убеждение, валя маарифати, и знал то, к чему он призывает, лям яду иля Аллахи аля джагаля, и не призывал к Аллаху субхана таля на основе джагля. Давайте теперь посмотрим о джамаате, который призывает к Аллаху субхана таля на основе джагля, джамаат таблигх. Во-первых, мы сказали, чтобы говорить о том или ином джамаате, достаточно сказать о том, кто является создателем этого джамаата, и уже будет понятно, кто этот джамаат, и так далее, и об их основах. Джамаат Таблигх. Джамаат Таблигх был организован человеком в начале прошлого, в середине 14 века по хиджрийскому календарю, человека, который звали Мухаммад Ильяс Аль-Кандахлявы. Мухаммад Ильяс Аль-Кандахлявы. Он, Мухаммад Ильяс Аль-Кандахляву, ибн Мухаммад ибн Исмаиль Аль-Кандахляву. Ханафи Мазаба, то есть по Мазабу был ханафитом. Аш'ари Аль-Матуриди Акидатан, то есть его акида была ашаритско-матуридитская. Ас-Суфи Тарихатан, то есть был в суфитском тарихате. Ахаз Аль-Байя Ас-Суфия Аля-Яди Шейх Рашид Ахмад Канкуги. Дал присягу суфитскому шейху, который звали Рашид Ахмад Канкуги. Сумма джаддадаха бад аль-маути шейх, после того, как умер Рашид Ахмад, аля-яди шейх Ахмад Саха Ранфури, то есть индийские имена тяжелые немножко. дал присягу шейху суфистскому, который зовут Ахмад Сахаранпури. Аллязи аджазу фи мубайя атигари. После чего этот шейх Ахмад Сахаранпури дал ему как бы иджазу, дозволил ему, чтобы он принимал, кто в тарикат заходит, присягу. Аляман иш суфи аль-Мару. Мухаммад ибн Ильяс, как о нем передается, кана фил хальва инда кабри шейх Нур Мухаммад аль-Бадаюни. То есть Нур Мухаммад, могила есть в мечети. Шейх там похоронен суфистски. Шейх любил уединяться около его могилы. Ва фи муракабати аджиштия инда кабри аль-Куддус Канкуги. Также ходил всегда и уединялся, то есть как бы и атикав делал около могилы Куддус Канкуги. Аль-Азикана тусайтру алей фикрату вэда нуджу. А этот Куддус Канкуги, он еще был пантеистом своего Куддус, который говорил, что Аллах фикули макан. Об этом баракулуфикум говорится в книге «Хакикату Дава или Аллахи Та'аля» 75-й странице. То есть, иншалла, я на все вам буду баракулуфикум приводить. Раджа. Один из индийских шейхов, который зовут Сейфур Рахман, сказал «Мухаммад Ильясу, Мухаммад Ильясу, хуа ханафи мазабан, был ханафитом по мазабу, суфи машрабан», то есть суфистом тарикат, «калилю бидуатиль альмия», человек без знания, «гайру шагир», никто о нем не знал, фига, то есть никто о нем не знал, что он обладает знанием. То есть он не был известен среди знающих людей. Лякин кана кауир хамасли дава. Однако он очень был в вопросе дава, так горячим человеком. Всегда любил дава делать. Или один из ислам, к религии ислама, баль или один из суфи. Особенно к суфизму. Вайля масла китасау в туруты. И призывал всегда к суфизму, и чтобы люди заходили в тарикат. Об этом говорится китабу Назрат аль-Абира, Атибария, Хаули Джамат Таблиг, 7-8 страница. Фикалями гауляй, то есть когда ученые, фикалями газа шейх, анна уляйка таблигиюн мауджудуна заамина анна Мухаммад, а некоторые в наше время люди заявляют о том, что Мухаммад Ильяс кана дааи саляфи, кой тоже умудряется, говорит, яду ля таухиду люльхия, призывает таухиду люльхия, ванавзи ширки билля, и то, что он боролся против ширка, то есть кто-то такие слова говорит. А кстати, я вам скажу, я как сказал, из альни ана, спроси меня про таухид, про Джамат Таблиг. Джамат Таблиг, баракулуфикум, говорит нам, когда мы были, призывали что-то говорить, мы говорим, ну это же неправда, ях это маслахату дау, польза даавата. Польза даавата можно говорить неправду. И поэтому Джамат Таблиг часто, когда к ученым приходили, врали и не рассказывали, кто они есть на самом деле, говорили, мы только в сунне призываем, и не более. То есть ученые, те, кто не знал, кто такой Джамат Таблиг. И поэтому посмотри, субхану, как они врут людям, как они обманывают людей. Баракулуфикум. А сейчас мы докажем, что или многие были свидетелями тому, что они далеко не призывают единобожие. Во-первых, баракулуфикум, нам известно, что этот джамат известен как джамат дава, то есть призывающие, как они говорят, призывающие. Вот адхия, то, что они жертвуют на пути Аллаха своими душами, своим временем, своими деньгами. Однако, к большому сожалению, они призывают не к пути пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Самое важное, первое, то, что баракулуфикум, как мы сказали, когда мы говорим о Джамат Таблиг, мы говорим о ком? Не о тех, кто сейчас в них присутствует, а о том, кто ее организовал, и вам стало известно его положение, и об их основах, то есть то, к чему они призывают. Во-первых, самая первая основа, то, что это Джамат не призывает к Таухиду. А у нас баракулуфикум ахлиссунна Джамат говорят, то есть как, где является добит, в чем является граница того, что человек из 73 течений, или же вот из того спаш, это говорят, если какая-то Джама или какая-то группа противоречит ахлиссунна фи амрин кули, то есть какой-то важной общей вещи, известной из религии, противоречит, то они выходят из джама. Или же в какой-то мелочи, но этих мелочей есть очень много. То есть в какой-то ветви, но этих ветвей очень много тоже вводят джама. И давайте посмотрим теперь, почему ахли сунна валь джама, то есть машейк в наше время, как мы читали сегодня фатва Ибн База, спросили других, являются ли они джама из поведоносной или спасенной общины, они сказали, что они заходят в 72 заблудших течения. Первый, это джамат не призывает к таухиду. К тому таухиду, как мы сейчас изучаем, из-за которого был создан человечество, из-за которого были созданы джинны, из-за которого был создан мир. К тому таухиду, с которым были посланы все посланники. Мало этого, баракулуфикум, что они не призывают к таухиду, они еще борются с таухидом. Первым доводом является тому, что то, что их центр в Индии, а спросите это у таблиговцев, которые ездят туда, в Индию, в их центрах, где они собираются, там же у них Иштима есть, или же рядом с этими центрами находятся могилы баракулуфикум, мечети с могилами, как и центр в Судане, тоже центр таблиговцев в Судане, могила, мечеть с могилами. И также в рае, то есть рай это город, в рае Уант называется, что ли, в Пакистане, там центр их, рядом с этим центром находится могила, большая мечеть с могилой, люди когда приходят, таваф делают ибадами, и никто из них не идет, там них, да, он идет, а большинство из них молится в этой мечети, Барак Луфикум, как об этом сказал Сабир Хусейн. Сабир Хусейн один из кибару лиляма саудийских, который в свое время был много лет с таблиговцами, пока не попал в Пакистан. Он когда с таблиговцами был, ходил где? В Саудии, а когда он поехал в Пакистан, увидел, в шоке был. Второе, Барак Луфикум, то, что те, кто сейчас руководит джаматом таблиг, то есть в Индии и так далее, их акида ширкия бидаия. То есть они на бидае и ширке, как об этом сказал Сейху Рахман ибн Ахмад ад-Дахлави. Инна кабир ахли табликх юра битуна аля кубур. То есть руководитель джамата таблигх постоянно находится рядом с могилами. Янтазуруна каш. Ждут, пока Аллах облегчит им, пока эти мертвые облегчат им проблемы. Валь карамат, чудеса, валь фуюду рухани, рухия. И какие-то душевные, короче, излишки от этих мертвых, минагли кубур, от этих мертвых ждут. Смотрите, их руководитель. И они утверждают о том, что Пророк Саусам до сих пор жив. То есть они живы не в Барзахе, не в могиле, а на самом деле живы. Также Хамуд ат-Туайджири, рахим Аллаху Тааля, то есть один саудийский ученый, передал в своей книге про джамат таблиг свидетельств 7 таблиговцев, которые рассказывали об этом. То есть были и тауба сделали. Также, баракалуфикум, если ты сядешь кем-то из джамата таблих, то ты увидишь, они всегда говорят, калима таиба. Слышишь, как он всегда призывает? Или калима таиба, это у них есть усули саба, или хамса называют. И одно из них калима таиба. И они, баракалуфикум, это калима таиба, что из себя представляет? Они говорят, ихраджу якинин фасик миналь кальб, ва итхалюгу или ихлялю махаль, якин сахих. Прям такая вещь. То есть, вера в таухид рубубия, чтобы ты вывел сомнение в то, что Аллах существует, и то, что он создатель, и то, что он кормящий, и то, что он паящий, оживляющий мерцающий, что это должен вывести из сердца сомнения, и чтобы у тебя было глубокое убеждение в этих вещах. То есть призывает к чему? Призывает к тому, как иди Абу Лахаба, Абу Джагля и так далее. То есть имеется в виду не как иди, а то, на чем были Абу Лахаб, Абу Джагль и так далее. Самая удивительная вещь, самым сильным доводом тому, что они не то, что не призывают к Аллаху Субхану Аталя, а борются с призывом к Аллаху Субхану Аталя, и спросить это у любого таблиговца, иностранца, то что тот, кто едет в Пакистан или в Индию, на их сборы или в Бангладеш, ему дают книги, которая называется «Таблиги Нисаб». «Таблиги Нисаб» – такая книга. Я не знаю, как ее на русский перевели. Эта книга раздается для иностранцев, распространяется для иностранцев. То есть те, кто приезжает туда, они обязательно с собой дают эту книгу. В этой книге Барак Луфикум напрямую есть приказ, чтобы люди просили прийти к Пророку и скажи «Я Расуль Аллах». То есть ас-алюка шафа, прошу у тебя шафа, чтобы ты заступился за меня в судный день. В этой книге, это мукаррар у них, как мукаррар у вас есть в Азаре? У них мукаррар для иностранцев таблиговцев, это что? Побуждать их, просить у Пророка дуа шафа. Точно так же, то есть отсюда мы видим, что эта джама не только не призывает таухида, она борется с таухидом. Баракаллаху фикум. И поэтому мы говорим, что те братья, которые в наше время, точно так же до меня дошло, что те братья, которые учились в Медине, к большому сожалению, или в Саудии, в каких-то из городах Саудии, побуждают, вот здесь свидетели братья мне сами сказали, что своими ушами слышали, побуждали брать пример с таблиговца, заходить в джамат таблиг. Субхан, смотрите, к чему побуждает вас. Побуждает Барак Луфикум заходить с джаматом и делать вместе с ними ширк. А еще я вам скажу, сам свидетелем был, то, что джамат таблиг запрещает призывать таухид улюхия, таухид асмау сифат. Особенно к таухиду асмау сифат, почему? Потому что, говорит, это сеет розень и отгоняет людей, и запрещает призывать к сунне. Я жил однажды около одной мечети, и там один таблиговец каждое утро читал книгу «Риад Салихин». И он, например, читает книгу, и на завтра тему находит и уложил туда закладку. А когда он уходил, я брал его закладку и вставлял «Бабуль Бида», а вот «Тахзир Мин». Лайк, несколько дней это делал. Вставлял в раздел «Бида», то есть и сторонение, то есть важности сторониться ее. И вот он когда открывает, приходит мужик, открывает эту книгу, на закладке же, такое лицо не менялось, он вытаскивал эту закладку вот так силой и вставлял ее в другое место. И несколько раз я так делал, субханаллах, вот несколько раз он сбился. Ах, если вы читаете Риад Салихин, они только читают бабу такое, бабу Икрам аль-Муслим, у них Барак Луфикум, одних из их основ это является Икрам аль-Муслим, одна из основ. Икрам аль-Муслим, что из себя представляет, это проявлять щедрость такому же таблиговцу, как и ты. А если ты не поблизился, какой крам аля муслим? Что у тебя есть, они заберут, Барак Луфикум. Насаллаха аляфа валяфия. Также из Уксули это хуруч фи сабилилля. У них такое, это 3 дня, 7 дней, 40 дней, 4 месяца и год. Каждый человек должен один раз в жизни выйти на год, один раз в год на 4 месяца, один раз в месяц на 3 дня. Ну так вот, примерно, такая у них сельсилия, короче. Мы говорим, что ехать куда-то, сделать дау или ла, вещь хорошая. Как мы видим сейчас из хадиса Муаза, правильно же? Ибн Аббас посылал пророку кого-то, путь Аллах. Однако, баракулу фикум, как мы говорим, поминать Аллах, субхана тааля, вещь благая или благодел, нет. Однако, когда мы видим, как суфисты поминают Аллаха, они поминают Аллаха, но они поминают Аллаха определенным образом. Мы одобряем тот образ, которым они поминают Аллаха? Нет. Также мы и говорим, мы, баракулу фикум, одобряем выход из сабилилля для призыва Аллаха. Но тот образ, который вы делаете, это беда. Потому что, во-первых, не пророк, не усподвижники, никто не делил дава 3 дня, 40 дней, год или 4 месяца. Вещь номер один. Вещь номер два, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, тот, который сказал, это самый любимый довод таблиговца пророк, саллаллаху алейхи вассалям, баллигу анни валяу ая. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, баллигу анни валяу ая, кто больше этот хадис понимает? Сам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, тот, кто говорит, или ты, или я. Сам пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И он говорит, баллигу анни валяу ая, несмотря на это, посылает в дава кого? Во-первых, по одному человеку, или же по два, джаматам не отправлять никого в даву. Вещь номер два, бараку фик баллигу анни, мы смотрим те сподвижники, которых прослал пророк саллаллаху алейхи вассалям, были уляма, так или не так? А сейчас джамат таблиг, во-первых, к Аллаху не призывает, всегда призывает к хуруч фи сабилилля, в свой джамат. И поэтому, то есть, поприсутствуйте, вот это баян у них называется. Они когда призывают, любой них баян заканчивается чем? И поэтому мы должны выйти фи сабилилля, и должны выйти хуруч фи сабилилля, мустаидин, кто готовый? И все поднимают руку, я готов, готов, и сразу же его тянут, давай с нами на 3 дня начни, фисавилля и так далее. То есть призывают к Аллаху или призывают к хуруч? Призывают к хуруджу. Баракуллаху фикум, насаллаха, аляфа, валяфи. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, баракуллаху фикум, призывал всегда к чему? Тот, кто сказал, то есть баллигу анни валяу ая, никого не посылал, кроме ученых. Никого не посылал, кроме ученых. А эти таблицы, баракуллаху фикум, у них точно так же из очень важных усули, это адаму туалиб аль-илм. Нам постоянно, когда мы были, говорили, то есть Коран мы читали до суры Филь. То есть суры Филь до суры Нас. И каждый день, мы когда на 40 дней хуруч вышли, нам каждый день ты говоришь, мехи, халас, давай следующую суру учить. Туда-сюда. Нет, не знаю, порядок, это наши усули джаматовские. Дальше этого нельзя. Нам говорят, тоже может, только от суры Филь до суры Нас. Больше дальше нельзя ничего изучать. Больше ничего нельзя читать. Потом те братья, которые читают точно так же Риаду Салахин, или же у них книга называется Хаяту Сахаба. Тоже Мухаммад Кандагляу, по-моему, написал. Эта книга, если не больше половины хадисов там не достоверные, то очень много там ложных хадисов баракулуфику. Поэтому известный джагль этого джамата, и больше джагль является не тот, кто в этом джамате, а тот, кто призывает к этому джамату и побуждает этот джамат, и защищает этот джамат. И поэтому говорю, мы против этих братьев ничего не имеем. Если бы эти братья знали то, о чем мы сейчас говорим, мы бы были любимее для них, чем их отцы, чем их братья, чем их сестры. Потому что ребенок, когда руку палец в электричество сует, ты ему по руке бьешь, он на тебя обижен, с тобой не разговаривает, плакать начинает, так или не так. Потому что он не понимает, что если бы ты так не сделал, ему бы было бы намного больнее, так или не так. И поэтому не надо, то есть я обращаюсь к тем братьям, которые в будущем услышат, может среди вас таблиговцы, нет, лучше, те братья, которые в будущем услышат, не надо на меня обижаться. Будь вы из Ихван Муслимин, будь вы. Я только из любви к вам делаю, валлахи. Только из-за любви он делает, и мне никакого вознаграждения, кроме вознаграждения Аллаха субхана тааля, не надо. Баракуллаху фикум. Альхамдулилля, вассаляту вассаляму аля расулилля, ва аля алихи ва сахбихи ва ман валя. Шейх говорит, каляу аля басира, то есть на основе знания, аль басира хи аля илм, мы это разобрали. Ана ва ман иттабаани, я и тот, кто за мной последовал. Я не адру ана иляллахи ва ман иттабаани мимма наджаба даавати. То есть я призываю к Аллаху, и тот, кто за мной последовал, то есть тот, кто ответил моему призыву, фаиннахум ядуна иляллахи айдан аля басира. Они также призывают Всевышнего Аллаха субхана тааля на основе знания. Фаза айдан мин мунасабати ирадати аля, то есть это и есть соответствие этого аята этому разделу, тахта газаль баб. Лянна ман иттабаа наби саллаллаху алейхи вассалям ядуу иляллах. Так как тот, кто последовал за пророком саллаллаху алейхи вассалям, призывает Всевышнего Аллаха субхана тааля. فإذن المتبعون للرسل عليه الصلاة والسلام الموحدون لابد لهم من دعوة لله. Отсюда следует, что тот, кто следует за пророком, саллаллаху алейхи вассалям, будучи единобожником, он обязательно должен призывать к Аллаху. بل هذه صفتهم التي أمر الله نبيه أن يخبر عن صفته وعن صفته. Это является атрибутом, о котором Всевышний Аллах Субхану приказал рассказать пророку, саллаллаху алейхи вассалям, что это его атрибут и того, кто за ним последовал. Халя куль, я сказал, скажи, я не я Мухаммад, то есть у Мухаммад, куль хази и сабиля аду иля Аллахи аля басирати ана умани табани. Скажи, это мой путь, я призываю на основе знаний, я и те, кто за мной последовали. Фахазихи изан хистату отбия алямбия, поэтому это является признаком, отличительным признаком последователей пророка, аннахум лям яхафу минат ширки фахаз, то, что они не только боялись и сторонились ширка, валям яалямут таухида ва яамалю бихи фахаз, и не только изучали таухид и жили в соответствии с ним, баль аннахум дау иля залик, они еще помимо этого призывали к этому. И поэтому мы говорили, как читали слова Ибн Каима, рахима Аллаху тааля, то есть мало того, что ты узнал, мало того, что ты должен жить в соответствии с тем, что узнал, мало того, что ты должен призывать, и мало этого ты должен еще терпеть. Смотрите, что сказал Сахль ибн Абдилля Тасаттури Тустари 1300 с лишним лет назад. Алейкум биль атар ва сунна. Алейкум биль атар ва сунна. Биль атар ва сунна. То есть придерживайтесь того, на чем были сподвижники, и придерживайтесь сунны. Фаинни ахафу аннаху саяти амкалили заману. Поистине я боюсь, что скоро придут такие времена, он 1300 лет назад об этом говорит. Фаинни ахафу аннаху саяти амкалили заману. И поистине я боюсь, что скоро придут такие времена. Ида закараль инсану набия саллаллаху алейхи вассалям, валь ихтидаа бихи фи джамии ахвалихи. Если человек будет рассказывать людям про пророка и о следовании за пророком во всем, то есть мы же говорили, помните, следуй пророком не только в молитве, не только в выходе, в даавате, в построении государства, в джихаде, во всем. Да, и об этом твердим всегда или нет? Как нас научили наши ученые. Что он говорит? Из-за закара инсан нависался вахтида беги фи джами ахвалихи. Если человек будет говорить о пророке и о следовании за ним во всех делах, замугу начнут его унижать. Уанаффару ангу, начнут людей от него отгонять. Уазалюгу, и начнут его унижать. Уаганугу, то есть тоже начнут его унижать. 1300 лет назад об этом говорит Ас-Сахль ибн Абдилля. Это автор привел Абдурахман ибн Хасан, книги Фатхи Маджид, 44 страница. Баракулуфикум. Поэтому неудивительно, что в наше время, когда ты начинаешь призывать к сунне, таухиду, тебя называют ваххабист. Начинаешь призывать к сунне, баракулуфикум, что если хотим брать и делать джихад, давайте делать по сунне джихад. Говорят, это джихад отрицает. Начинаешь призывать к сунне, по сунне делать зикр, говорят, зикр отрицает. Начинаешь говорить, что джамат таблиг не правы, неправильно делают дава, говорят, против дава, против призыва к Аллаху выступает. Говорит, что построение того халифата, который вы хотите, Хизбут Тахрир, говорят, против халифата выступает. Об этом говорил Абдулла Сахль ибн Абдилля больше, чем 1300 лет назад, поэтому это не удивительно. Баракаллаху фикум. Хадамрун хатми, шей говорит, это является обязательным, то есть призыв. Лянна ман арафа идама хакки ля заважаль финнаху ягару аля хакки роб субхану таля. Потому что, смотрите, почему это является обязательным призыв к Аллаху. Потому что тот, кто знает величие права Всевышнего Аллаха субхану таля, он будет ревностно относиться к правам Господа субхану таля. Ягару аля хакки мауля будет ревностно относиться к праву своего господина. Ягару аля хакки ман ахабба. Фаука кулли махбу будет ревностно относиться к тому, кого он полюбил больше всех. Ан якуна таваджугуль халька иля гайрихи бинау мин анвай таваджугат. И будет ревностно относиться к тому, если он будет видеть, что кто-то из созданий поклоняется кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. То есть это кто так будет делать, как шейх говорит, тот, кто поймет величие Аллаха. И поэтому тот, кто поймет величие Аллаха, на него намного будет больше беспокоить, и он будет везде об этом кричать и заявлять, то есть о праве Всевышнего Аллаха. Не о том, как в наше время многие братья наплевали на положение, наплевали на таухид, Если языком не заявляют, то косвенно говорят, видя то, что поклоняются кому-либо, кроме Аллаха, они на это не обращают внимания. А то, что где-то братьев или сестер мучают, они об этом трезвонят день и ночь. То есть мы не говорим, что их дело плохое, это хорошее дело, беспокоиться о братьях, беспокоиться о сестрах. Однако большая проблема в чем? В том, что они беспокоятся о правах братьев и сестер и не беспокоятся о тех, о правах того, кто создал этих братьев и сестер. Баракаллаху фикум. Это указывает на накс фит таухид, на недостаток таухида. Это указывает на то, что люди ма'арафу Аллаха хаккат кадри не дали Всевышнему Аллаху субхана ва тааля должную оценку. Фалябудда ан ядва ля асли дин ва асли милляти аллази иджтамаат алейхи анбия ва мурсалин. Поэтому человек должен призывать к основе религии, к основе ислама, на котором единогласно были, в той основе, на которой единогласно были пророки и посланники аля ва таухиду азза ва джалля. А это единобожие Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, фи ибадати, в поклонении ему, фи рубубиати, в его господстве, фи асмаих, его сифати, в его именах и его атрибутах субхана ва тааля. Сумма сакал имам рахимаху тааля хадис ибн Аббас, затем имам привел хадис ибн Аббаса ради Аллаху анху, аннаху каль, он сказал, лямма бааса муазан иль Йемен, то что пророк саллаллаху алейхиссалям посылая Муаза в Йемен, сказал ему, инна катати кауман ахли китаб фальяку навай матадругум ляхи шахадату ан ля илляха иллаллах, перевайте ан юахиду Аллах. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, пусть первым, к чему ты призовешь их, будет свидетельство ля илляха иллаллах, то есть нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. В другом ривайте говорится, призывай их, пусть будет первым, к чему ты будешь призывать, это таухид Аллах субхана ва тааля. Хаза маутну шахид, это и есть как лицо довода. Ва хуа анна наввия саллаллаху алейхи ва саллям амара муазан, иза даа ан якуна ауля даавату ля шахадати ан ля илляха иллаллах. Так как пророк саллаллаху алейхи ва саллям приказал Муазу, если ты начнешь призывать, пусть будет первым, к чему ты будешь призывать, это шахада ан ля илляха иллаллах. Чему им побуждаем всех братьев, которые занимаются призывом к Аллаху субхана ва тааля, даже братьев в таблигу. Если вы хотите призывать, пусть первое, к чему вы призываете людей, это шахада ля илляха иллаллах. Фассарат харивает он ухра, то есть в другом ривайте или второй ривайте он является тафсиром слов шахада ту ан ля илляха иллаллах. Это ривайт у Бухари, как это пришло в китабу таухид мин сахихи, в его сборнике, в достоверном сборнике, илян юахидуллах. То есть мы поняли, что шахада ля илляха иллаллах, смысл таухид. Илляйха фа аддавату илляйха ма'мурум биха. То есть пророк саллаллаху приказал Муазу призывать к ля илляха иллаллах, то есть призывать к единобожию, как это видно из этого ривайата, илян юахидуллах. Вахия даавату илля таухид, а это призыв таухиду. Фан набию саллаллаху алейхи ва саллям амара Муазу на неду ахля льямани, ваху мин ахля китаб. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям приказал Муазу призывать жителей Йемена, и они были из людей Писания. И они минахли китаби лязи гуат таура валинджиль, то есть людей писания, которым были неспосланы книги Таурат Инджиль, бадахум ягуд, вабадахум насара, некоторые из них иудеи, некоторые из них христиане, аммаль мушрикуна фагум фиим хали, то есть среди йеменцев было мало мушрика, баль аксарухум аля ахади адбайн аль латейн. Большинство жителей Йемена были либо христианами, либо иудеями. Халя улямау фи каули алейхи ассалям, ученые сказали о словах пророка саллаллаху алейхи ва саллям, инда катати хауман минахли китаб, поистине ты придешь к людям. Писание фиги таутин, то есть в нем подготовка. Таутину ли нас, ан юхайя насау ли муназаратим. То есть чтобы он приготовил себя для спора с ними или же для дискуссии с ними. Муаз ибн Джабаль, то есть чтобы он знал, кто перед ним. Люди писания, они тоже обладают какими-то знаниями. Муаз ибн Джабаль мин уляма бидин ислам, о мин уляма сахаба. То есть Муаз ибн Джабаль был из ученых о религии ислам, был из ученых сподвижников, ридуанулахи алейхим джамин. Факалю ляху алейхи саляту ассалям, далика льюхайя навсеу, лиму назаратим ва лидааватим. Пророк саллаллаху сказал, что он приготовит его для призыва этих людей и для дискуссии с этими людьми, или споров с этими людьми. Подготовил, сказал, тумма амараху ан якуна ауля даавати илян юахидуллах. То есть он сказал ему, что те люди, которым я тебя посылаю, они из людей писания. И пускай первых, к чему ты их будешь призывать, ан юахидуллах. Это читается ривайат двумя, то есть можно прочитать двумя образами. Первый. Фальяку науль матадугум ляй шахадату ан ля илляха иллаллах, фатакуну ауля исму якун, ватакуну шахадату гиль хабар. Хаза мин джихат ль-маана, то есть фальяку науль матадугум ляй шахадату, а шахадата. وأنه أخبر الأولية فابتدأ بالأولية ثم أخبر بذلك الأول والضبط الثاني то есть по-другому можно прочитать أو قراءة الثانية أن تقرأ هكذا فليكن أولا то есть первым было أول فليكن أولا ما تدعوهم إليه شهادة то есть в первом если мы скажем فليكن أول то есть речь идет о чем пусть первое, к чему ты будешь призывать, так переведется. Пусть первое, к чему ты будешь призывать. А если прощать фаляку на уаля матаду умля шахадату, то есть тогда шахада пускай будет первым, к чему ты будешь призывать. Поняли, да, разница, как перевод будет? Фаякуна ауль хабар, якуна мухаддаман, ва шахадату исму якун муахар марфо, ва газа маана лихбара ни шахадати бианнага ауалю маюда иляй. Понятно, да? То есть если мы ауль сделаем исму кана, тогда получится, пусть первое, к чему ты будешь призывать шахада, а если мы сделаем шахада, это исму хабар, а ауль, то есть муахар, а ауль, это будет хабар мухаддам, тогда мы будем переводить, пускай шахада будет первым, к чему ты будешь призывать. Вагадани ваджани джайзан вальмашхуру фиима ваджу втани. То есть оба можно и так читать, и более известное, или более распространенное, это второй вид. Вазаза бичали ауля мансубан. То есть если слово ауль сделать мансуб, и получается, пускай тогда более правильный перевод, это пускай шагада будет первым, к чему ты будешь призывать. Вазали калян наль макаму зикри шагадати валиптида бига гуаль азам. Так как начинать шагады является великим делом. Вагуль максут. Это является целью. Лиентафита самого адмуталяхтой. Чтобы обратил внимание слышащий и тот, кто говорит. Вагуль муаз ибн джабль. То есть тот, кто будет доносить от адава. А это муаз. Иля майураду. То есть то, что хочет пророк салсам. Хотел пророк салсам указал ему на то, что он хотел. Агу ан юхбир ангу мин джихати шагада. То есть то, что шагада. Это первое, к чему надо призывать. Пейналь маутин шахид мин газаль хадис. То есть лицом как доводы из этого хадиса. У манасаб тейраду тэгазаль хадис фильбаб. И соответствие этого хадиса этому разделу. Гуа дикру анна ауль маюд айлейхи гуа таухид. Это то, что первое, к чему надо призывать. Это таухид ваго шахада тон ля илля хвилла. Это свидетельство о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха Субхана Таля. Дальше в хадисе пришло сумма сах айден хадис сахля ибн Саадин. Рады Аллаху сахайн. Это хадис Али ибн Саада, который приводится у мама Бухари и у мама Муслима. Анна Набия Саласам Хали Йому Хайберин Ла'утиянна Рая Тагадан Раджулян Юхиббу Аллаха Ва Расулеху Ва Юхиббу Аллаху Ва Расулеху Яфтаху Аллаху Аля Ядай Фабата Насу Ядакуна Лейлятам. То есть пророк саллаллаху алейхи вассаляма сказал, завтра я вручу знамя человеку, который любит Аллаха и его посланника, и которого любит Аллах и его посланник, и Аллах не спошлет посредством его победу. И люди спорили всю ночь, пытаясь догадаться, кому из них будет вручено знамя. Бата аль-байтута, то есть байтута гуаль-муксу билляль, то есть это что-то делать лейлю, магу, наумун, аулять магу, наум. То есть проводить ночь во сне, или же спать, или же не спать, то есть ночью. Бата насу ядукун, то есть люди спорили ночью, или же обсуждали это ночью. Гаяни яхудуна фитилька лейля. Бату яни зваллю лейлина это хаддасуна миндуни наум. То есть всю ночь они разговаривали и не спали, лишит датильфадли из-за величия этого достоинства, алейхиссалату вассалям. Это какое достоинство? То, что он любит Аллаха и его посланника, и еще больше то, что его любит Аллах и его посланник. Халям азбаху, азбаху, азбаху алейхиссалам. قيل فقيل هو يشكي عينيه فارسل إليه فأوتي به فبصق في عينيه ثم دعا له فبرأك لم يكن به وجع فأعطاه راية فقال قم خذ على رسل حتى تنزل بساحدهم ثم دعوهم إلى الإسلام. Потом пророк саллаллаху алейхи салям, то есть утром, когда утром люди отправились к посланнику Аллаха саллаллаху алейхи салям, каждый хотел получить знамя, пророк саллаллаху алейхи салям спросил, где Али ибн Аби Талиб, ему ответили, он жалуется на глаза, то есть у него болели глаза. Потом за ним послали и его привели. Пророк, саллаллаху алейхи, поплевал ему в глаза. Затем взмолился за него Всевышнему Аллаху, субхана ва тааля. И Али тут же исцелился, как будто ничем не болел. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вручив ему знамя, сказал, иди со спокойствием. То есть, кунфуд, аля рислик, иди со спокойствием. Хатта танзиля бисахти, пока ты не дойдешь до них. Ученые берут отсюда файда, унфуд аля рислик, то, что во время джихада нельзя кричать. Как некоторые люди, Аллаху Акбар, там кричают, начинают и так далее. Все это неправильно. Во время джихада должно соблюдаться спокойствие. И делать надо все тихо и спокойно. Сумма другум ляслям. Когда ты дойдешь до них, что сделай? Взорви, убей, зарежь. И ничего сказал, призывай к исламу. Это первое, с чего надо начинать в джихаде. Баракулуфик. Газа маутин шахид. Это и есть лицо довода. Аль-мунасабату фейрады газа аль-хадис фильбаб. Хали сумма другум ляслям. То есть соответствие этого хадиса этому разделу, это слова пророка, сумма другум иляль ислам. Затем призови к исламу, уахбиргум бимаяджибу алейхи мин хак илляй таалифи. И сообщи им то, что они обязаны сделать, соблюдая право Всевышнего Аллаха Субхана Таалим. А дават уля ислам и дават уля таухид. Призыв к исламу это и есть призыв к таухиду. Лянна аадаму аркан ислам шахадат он ля илля аллаху на мухамда расула. Так как самым великим столбом ислама является шахада о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и то, что Мухаммад его посланник. Вадамма иляхи алейхи саляту саламан яду айдан иля хакки ляхи. Также он приказал им, приказал ему рассказать им о правах Аллаха Субхану Таля в нем. Яни иля ма яджибу алейхи мин хакки ляхи. То есть, каким правом или то, чем они обязаны перед Аллахом Субхану Таля в исламе. Калю вахбиргум бима яджибу алейхи мин хакки ляхи яни фил ислам. То есть, чем они обязаны или какими правами, чем они обязаны перед правами Всевышнего Аллаха Субхану Таля в исламе. Мин джихати фарайд. То есть, будь то какие-то обязанности, вачнабиль, мухаррамат, или же того, что они должны сторониться запретного. Лихаза кана даут ул-ислам яджибу ан такуна аслуху ва таухид. Поэтому призыв к исламу в своей основе должен полагаться на таухид. Или основываться на таухид. Ва баяну маана шахадатайн. И призыву или толкованию смысла двух свидетельств. Сумма баяну мухаррамат валь ваджибат. Только затем рассказывать людям о том, что является обязательным, а что является запретным. Ляна аслуху сульху аль-мукаддам. Так как основа основ, она ставится на первое место, поэтому с нее и надо начинать. Обратите внимание на то, что в этой суре Юсуф указание на то, что все сподвижники, призывающие к Аллаху, призывающие к таухиду. По хадису Муазин фиги анна Муаз кана мин дуати Аллах. Из хадиса Муаза мы видим, что Муаз был из тех, кто призывает Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, «Вуфусуля фиги тилька нау даут иля Аллах заваджаль». И там подробно рассказано о этом призыве, то есть тому, о том призыве, который должен был совершить Муаз. Показатель хадис ибн Саади на лязи фиги хиссату Али фиги даут ул-Ислам. Также в хадисе Саали ибн Саада, в котором рассказывается история Али радаллаху, в котором призыв к исламу. «Райкуна хазани хадисан» – эти два хадиса, как тафсиль, являются толкованием аята «Адху иля Аллахи аля басиратин ана ва мани табаани». То есть я призываю к Аллаху на основе знания, я и те, кто за мной последовал. «Фа дауату аля басиратин хия дауату иля шахадати ля иля глава». То есть тот человек, который призывает на основе знания, он призывает шахади ля иля глава. «Илян ювахиду Аллах», то есть единобожего, «дауату иля ислам», призыв к исламу, «ва ма яджибу аля л'ибади мин хат иля заваджаль». И то, чем обязаны рабы перед плавами Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля в нем, то есть в исламе. Что касается фавайдов, то первый файда анна даавату лиллах тарих ман иттаба ар-расуля саллаллаху алейхи вассалям. То есть призыв к Аллаху — это путь тех, кто последовал за посланником Аллаха саллаллаху алейхи вассалям. Как сказал шейх Усаймин, доводом тому является слова Всевышнего Аллаха субхана ва тааля: ана ва ман иттабаани. То есть я и те, кто за мной последовал. Вторая файда от танбиху аля лихлас ли анна кафиру минан нас лау даа иля лхакки фагу яд'у ля нафсих. Призыв Всевышнему Аллаху Субхану Таалю или танбих аля лихлас от танбиху аля лихлас, то есть обращение внимания на искренность. Ли анна кафиру минан нас лау даа иля лхакки фагу яд'у ля нафсих. Так как многие люди, призывая к истине, делают это ради собственных интересов. Шейх Усаймин рахимаху тааля говорит по этому поводу, то есть приводя примеры, каким образом это совершается или как это делается. Как это получается. Он говорит, то есть как знать, искренен ли человек в призыве своем. Он говорит, когда ли кайдан мин аль-мухим, то есть является очень важным моментом, «Анна линсан ля йофрихуху ан якбалян нас кауляху ли аннаху каулю». Человек, призывающий, не должен радоваться тому, что люди приняли его слова из-за того, что это его слова. «Лякин йофрихуху ан якбалян нас кауляху иза ра аннаху льхак ли анну льхак». Однако он должен радоваться, когда люди принимают его слова, не из-за того, что это его слова, а из-за того, что приняли люди истину. «Ля аннаху каулю», а не из-за того, что они приняли его слова. «Вакада ля юхзинуху ан ярфуда нас каулю ля анна каулю». И также он не должен печалиться тому, что люди отвергают его слова из-за того, что это его слова. «Вот люди не слушают меня» и так далее. Это тебя не должно печать. «Валякин хинайзин якуна фадали навси». Потому что таким образом ты, получается, не к Аллаху призываешь, а к чему? К себе. Если тебя радует то, что люди принимают твои слова, или же печалит то, что люди... Или же люди, баракалуфик, отрицают, не принимают твое слово, ты печалишься из-за того, что они не принимают твое слово, это отсутствие искренности. لكن يحزنه أن يرفضه لأنه الحق. Однако его печалит то, что люди отрицают истину, не принимают истину. وبهذا يتحقق الإخلاص. Этим самым человек воплощает в себе ихлас. والإخلاص صعب جدا, говорит шейх Тамим. Ихлас является истинным, является очень тяжкой, тяжелой вещью. لأن الإنسان إذا كان متجها إلى الله اتجاها صادقا سليما على الصراط المستقيم فإن الله يعينه عليه وييسره له. Однако, если человек направлен будет к Аллаху Субхану Тааля, то есть искренне, правдиво, то Всевышний Аллах Субхану Тааля поможет ему. Также шейх Утамин говорит по этому поводу, что в словах «Иляллах Заваджаль Адру Иляллах», то есть «Я призываю к Аллаху», указание на то, что люди делятся на две группы. Даин иля Аллах, призывающий к Аллаху, и даин иля гайри, призывающий не к Аллаху. Призывающий к Аллаху — это тот, кто призывает, то есть тот, кто искренне призывает к Аллаху Субхану Тааля, и тот, кто хочет приблизить людей к Всевышнему Аллаху Субхану Тааля. А тот, кто призывает другому, он, может быть, призывает к себе, или же призывает к истине, но он призывает к истине с какой целью? Чтобы быть уважаемым среди людей, чтобы люди его возвеличивали. И поэтому, если люди не делают то, что он приказывает, говорит шейх Утаймин, он начинает злиться. И не злиться, если люди, смотрите, самое важное, и не злиться, если люди делают что-то, что хуже этого. Вот то, что я вам говорил уже, призывает к чему-то, смотрите, он по-арабски пишет. فَدَعِلَ اللَّهِ تَعَلَى هُوَ الْمُخْلِسُ الَّذِي يُرِيدُ وَنْ يُوَسْلِ نَسْلِ اللَّهِ تَعَلَى. То есть призывающий к Аллаху — это тот искренний, который хочет приблизить людей к Аллаху. Вот далее гарихи хадьякуна дайяна ля нафси, а тот, кто призывает другому, он, может быть, призывает к себе. Яду иляль хак, призывая к истине, ли ажлян юаззама байна нас ва ихтара, чтобы люди возвеличили его и уважали. Валихаза таджидго, и поэтому ты видишь его. Ягдаву изалям яфалин нас маама раби. Он гневается ли эти, если люди не делают то, что он приказывает? Валягда бизартакабу нахин азаму минху. И не гневается, если люди сделали что-то хуже. А некоторые братья призывают бараку к джихаду и так далее. И гневаются, вот это мужики, мунафики, боятся, трусы и так далее. А видит, когда там ширк делает, потому что он к этому не призывал. Неважно. Валякин лям ядру иля тарки. Однако и не призывает, чтобы люди оставили тот другой грех. Ассаллаха аляфа аляфа. Это слова шейх Утаймина. Дальше следующая файда. Баракулуфикум. Анналь басира миналь фарайд. Анналь басира миналь фарайд. Очень важная файда. Баракулуфикум. То, что знание является одним из обязательных предписаний. Потому что баракулуфик, тот, кто не на пути пророка, саллаллаху алейхи вассалям, тот заблудший. А мы видим, что призыв Всевышнему Аллаху Субхану Тааля на основе знаний — это из пути пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Следующая, четвертая файда, миндаля или хуснит таухид, каунуху танзиган лилляхи тааля аниль масабба. То есть свидетельством красоты таухида является отдаление всего дурного от Всевышнего Аллаха Субханаху ва тааля. Как сказал Всевышний, как сказал Пророк Аллах Субхану тааля, Субханаллах, ва Субханаллах, то есть свят Аллах, или причист Аллах, ва маана миналь мушрикин, ва Субханаллах далину аляннаху вахидун ли камалихи. То есть Субханаллах, указание на то, что Аллах Субхану тааля, в нем полнота, то есть всех сифатов. Маман аниль масабба, то есть от всего дурного, смысла ан мумафталя тиль хальк лиль махлюк. То есть под дурным подразумевается в виду уподобление создания создателю и так далее, тому подобное. Как сказал один из шаиров, алям таран на сейфа янкусу хадругу и закиля на сейфа амда миналь аса. То есть если даже человек, баракулуфикум, как арабский певец сказал, поэт сказал, не видишь ли ты или не находишь ты, что тот человек, который сравнивает меч с палкой, этим самым как бы поносит меч. То есть человек сравнивает, когда меч с палкой, говорит, меч прямее, чем палка. То есть кто-то со стороны посмотрит, он хвалит меч. Нет, он не хвалит, он его, наоборот, унизил. Как ему тебе вообще в голову пришло меч с палкой сравнивать? Понимаете? И поэтому очень обидно, баракулуфикум, то есть с этой стороны, когда тоже в наше время, то есть существует такая вещь. Иногда бывает хороший брат, талибуль илм. Есть один хороший брат, талибуль илм. И в нем есть какой-то недостаток в здоровье. То есть он чем-то болеет. И один из ученых болел такой же болезнью. И этого брата называют говорят, то есть называют его имя, допустим, этого ученого зовут Абдулла. И он говорит, и этот говорит, это большой-большой ученый, его, допустим, зовут Абдулла. И они говорят, этот брат Абдулла нашей республики. Так, а в чем сравнение? Он подобен в знаниях этому шейху Абдулле, этот брат? Нет, из-за того, что он болеет той же болезнью, чем болеет тот шейх. Пусть Аллах субхана ва тааля вылечит этого брата. Но я этим братьям хочу, которые подобные слова говорят, прочитать этот стих. Алям таран сейфа танку янкусу кадругу. Разве ты не видишь в том, что ты унижаешь меч, сказав, что меч прямее палки? Не от того, что я хочу этого брата унизить. Палка это непорицаемая вещь, палка это хорошая вещь. Но сейф, баракулуфик, сравнивать ее с палкой надо. И точно так же только от того, что в этом брате какой-то физический недостаток какого-то ученого, потому что люди потом не понимают, да, вы это пустили, это слух. То есть вот наш брат подобен большому ученому Абдулле, допустим, некую, а подобен в чем? В том, что у них одинаковая болезнь, ну, какая-то физическая болезнь. А другие-то люди думают, что он действительно такой знающий. То есть я тем самым еще раз говорю, что я не хочу унизить того брата, но хочу как бы обратить внимание тех братьев, которые делают подобное сравнение, они не правы, они не правы. Тот, кто, то есть, меня услышит или же из находящихся здесь, знает, о ком я говорю и о чем я говорю. Следующая файда, баракулуфикум. Пятая. Анна мин кубхи ширк каунгу масаббатан лилля. То, что одним из безобразных черт ширка является то, что он представляет собой оскорбление Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля. Шестая файда. Вахия мин ахаммиха является одним из важнейших вопросов ибадуль муслима ниль мушрикин ля ля ясира минхум валяу лям юшрик. То, что мусульманину необходимо отстраняться от мушриков, чтобы он не заразился ширком, даже в том случае, если он не приобщает к Аллаху ничего и никого. Как говорит шейх Таймин рахимаху ва тааля, это выходит слово Аллаха субхана ва тааля, ва ма ана мин аль мушрикин. Валям якулю вама ана мушрик, и не сказал Аллах субхана ва тааля, и приказал Пророку, что я не мушрик, сказал, ма ана мин аль мушрикин, как мы брали в прошлый урок, я хочу у тебя мубаадату ля чсам. То есть он вообще не звучит среди них, называется валям якулю вама ана мин мушрик. Яну изакана байнахум, валяу лям якун мушрикан, фагуа вагирагу минхум. Так как человек, который находится среди мушриков, даже если он не является мушриком, этим самым он увеличивает количество мушриков, так или не так? Этим самым он увеличивает количество мушриков. И поэтому самая удивительная вещь, баракалуфикум, что большинство из тех братьев, которые в наше время забивают интернеты, форумы, вопросы джихада, если не 90% или не 80-90% из них живут в Европе. 80-90% из них живут в Европе. А мы сегодня говорили, что Нурпайм Рахима Латали призывает хиджр. А они почему-то хиджр не делают, мусульманы. Ассаллаха аль-Афа валь-Афия. Седьмая файда, баракулуфикум, кауни таухид ауля ваджиб. Кауни таухид ауля ваджиб. Таухид является важнейшей обязанностью людей. Как сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, фалякуна на валь матадугу миляй шахадату ан ля илляха илля. Пускай будет первым, к чему ты призываешь, шахада ля илляха илля, или пускай же будет шахада первым, к чему ты будешь призывать. И как привая пришла, илян я вахидулла, то есть призывать людей к единобожию. И это в этом опровержение, то есть в словах Пророка Муаза, опровержение кому философам, которые говорят, что первым ваджибом для людей является сомнение, как ашариты говорят, назар, во всем сомневаться, потом вокруг себя смотреть и говорить, что есть создание, если есть создание, есть создатель и так далее и тому подобное. Восьмая файда аннаху юбда убеги мин кулли пабли кулли шай хатта салят. То, что с таухида надо начинать, говорит Мухаммад Абдул-Вахаб, таухид является важнейшей обязанностью людей, или же религия начинается в первую очередь с призыва к таухиду, даже прежде намаза. Даже прежде намаза. И поэтому мы говорим, вот здесь большая глупая ошибка тех братьев, которые день и ночь ходят и говорят, этот кафир, потому что он не молится, этот кафир, потому что он не молится, этот кафир, потому что он не молится. А ты призвал этих кафиров, которые не молятся к таухиду или нет? Нет, не признал. Потому что этот брат мискин сам нуждается, кто бы его к таухиду призвал. И как гласит арабская пословица, «Аль-факиду шай ля юти». Тот, кто потерял что-то, другому эту потерянную вещь дать. Другому эту потерянную вещь не может дать. Потом один из братьев задал вопрос недавно, что два брата здесь поспорили, то есть к месту будет как раз призыв, говорим, поспорили между собой. Один говорит, что надо находиться, то есть в арабских странах требуя знаний и так далее. Другой говорит, нет, надо вернуться домой и дома призывать к Аллаху субхана ва тааля и так далее. Кто из них прав? Один брат у меня спросил. И, то есть, я думаю, все присутствующие здесь со мной согласятся, что тот человек, который говорит, что надо домой возвращаться и призывать людей и так далее, оставить учебу, он подобен тому человеку, который приехал сюда, какой студент, бедолага, без денег, без ничего, и сам нуждается в деньгах, побыл здесь месяц-два, а потом говорит, нет, я не могу здесь находиться, мне надо семью, родственников, близких кормить, поить, они бедные, такие же, как я, и поехал, а потом еще какой-нибудь деньги занял, чтобы домой поехать родственникам. То есть у него самого денег нет, а он поехал дома семью свою еще содержать. Семью содержать на что? Альфат, идущай, для йорты. И поэтому, когда ты говоришь, я поеду домой призывать свою семью, призывать к чему? Призывать к чему? Дальше, девятая файда. Анна ма'на ан юахидуллах, ма'на шахадати ан ля иляха илляллах. Смысл слов ан юахидуллах, то есть призыви к таухиду Аллаха, заключается в свидетельстве ля иляха илляллах. Десятая файда. Анна линсан кад якуна мин ахли китаб, ва хуа ля яарифуха, ау яарифуха, ва ля яамалю биха. То, что человек может принадлежить к обладателям Писания, но не знать этого свидетельства, несмотря на то, что его пророк, Иса алейхиссалям, или Муса, пришел с этим свидетельством, правильно же? Он не знает это свидетельство, или же знает, но не живет в соответствии с ним. И как мы видим, пророк салам посылает Муаза, говорит, инна катати хауман мин ахли китаб, ты придешь людям Писание, фальякун ауль матадум. Первое, к чему ты их призывает, а к чему к шагаде ля иляха илляллах. Здесь тоже очень важным моментом является указать на то, что в наше время появилась группа людей, которые говорят, что в наше время Ахли Китаб нету. То есть об этом никогда никто из ученых не сказал, пока группа людей не появилась. И она появилась тогда, когда Айлим дошел, какой-то Айлим до территории СНГ, когда, то есть, братья донесли до мусульман то, что Аллах Субхану Таля разрешил употреблять пищу, жертвоприношение христиан и иудеев. Вот аму Ахли Китаба хиллю лякум. И эмоции их победили. И они говорят, нет, христиан в наше время нет. А куда они денутся? Аллах Субхану Таля сказал о христианах, «Ваин мин ахли китаби илля ля юминун набихи кабля маути». И люди Писания, и все люди Писания, то есть уверуют в него, то есть Иису алейхиссалям, до его смерти. То есть Иису алейхиссалям до того, как умрет, все люди Писания уверуют в него. То есть мы отсюда понимаем, что когда Иису алейхиссалям будет, ахли китаб будет. То есть у меня вопрос, типа, сейчас они исчезли, а потом откуда они появятся, тогда эти ахли китаб? Потом у нас в хадисах пришло, то есть ашратуса огромное количество, что до судного дня Ахли Китаб будет. И то, что они объединятся с мусульманами, воевать против какого-то войска. Огромное-огромное количество рассказывается про Ахли Китаб, а сейчас, говорит, Ахли Китаб нет. Или другие, когда они мушрики. Сейчас они не Ахли Китаб, они сейчас мушрики. А в чем мушрики, в чем ширки? Они говорят, что Аллах сын, что Иса сын Божий, или то, что он троица. Да, Аллах об этом 1400 лет про христиан сказал, «Ля подкафара лязина палю инна Аллаху васалису саляс». Являются неверующими те, которые говорят, что Аллах один из троицы. Об этом 1400 лет, то есть во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям, иудеи говорили Узайру ибн Аллах. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, его позвали иудеи, зарезали барана, дали ему кушать хайбари, еще отравленный баран был. Так или так? Ну что вы, мушрики, говорите Узайру ибн Аллах и поклоняются ему, и не кушал, потому что Аллах, субхану тааля, дозволил кушать. И поэтому, баракаллаху фикум, пускай те братья, которые говорят подобные вещи, побоятся Аллаха Субхана Таля. И пускай не забывают, опять же, связано с тавхидом, потому что многие из тех, кто это говорит, это мясники, братья. У них потом бизнес начал падать. После того, как статьи пошли, раньше мусульмане у них только мясо покупали, а сейчас мусульмане начали на базаре у русских покупать, у идеев покупать, и бизнес начал падать. И поэтому не надо, то есть не забывайте, что риск, баракаллаху фикум, приходит от Всевышнего Аллаха Субхана Таля. Изучайте тавхид. Риск у Всевышнего Аллаха Субхана Таля. Он кормит, он поет, а не люди, не мусульмане, которые у вас мясо покупают, баракаллаху фикум. Очень тоже важный момент, тоже, когда мы говорим о дозволенности употребления в пищу мяса людей Писания. Очень важный момент, если перед тобой есть выбор, купить у христианина или купить у мусульманина, конечно, то, в чем нет спора, лучше купить у мусульманина. То есть, чтобы пользы из твоих денег пользу брал твой брат мусульманин, это намного лучше. То есть, чтобы вот этот брат заработал деньги, то есть ты дал брату семье, чтобы потом это потратил на свою семью, на своих детей, это намного лучше. Это намного лучше. Но с другой стороны, это не запрещает употреблять пищу, мясо, зарезанное людьми Писания, то есть условно, чтобы это мясо было, которое дозволено шарять, то есть чтобы это не было свинина, допустим, чтобы это было баран, корова, козел и так далее. И не является условием спрашивать, как они зарезали. Если только ты увидишь, что перед тобой его убили, даже если мусульманин, убьет перед тобой барана, или же корову убьет, тебе нельзя это мясо кушать, даже если он мусульманин, даже если он самый праведный в вашем городе. А если христианин продает мясо, то есть ты видишь, оно внешне зарезанное, то есть зарезанное мясо на базаре, допустим, от тебя не требуется спрашивать, как он зарезан. Пророк, когда в Хайбере иудеи позвали, и еще мясо было отравлено, не спросил, каким образом вы его зарезали. Каким образом вы его зарезали. Вы бисмилля сказали, не сказали. И это Аллах Субхану тогда дозволил. И по поводу этого, альхамдулилля, статья, многие из вас считали о важности употребления пищи дозволенного. Вернитесь в эту статью. К этой статье, если кому что непонятно, спрашивайте. Следующая, 11-я файда. Танбих аля та'лим биттадрич. То есть указание на необходимость последовательного осведомления людей. Шейх Тамим говорит, отсюда мы берем это из слов Пророка Муазу, призывая к единобожию, если они тебе подчинятся, то в молитве и так далее. 12-я файда аль-бадаату биль агам. Ахам, необходимость начинать с самого главного, потом главное и так далее. Опять же, мы видим то, что Пророк сам сказал, с первого чего начинать, это таухид, потому что таухид это самое главное. 13-я файда, масрифу закат, то есть указание на то, куда платится закат, а это бедняки. Пророк саллаллаху сказал, тухазу мин агнияхим фатурату аля фукараим, то есть берется у богатых и отдается имущество бедным. 14-я файда, кашфуль алим ашубха аниль мутааллим. То есть ученому следует развивать сомнения обучаемого. Как мы это видим? У ученика шейх Усамин говорит, то есть про Эфайду, аль-мураду бишубха, шубхату аль-ильм. То есть под шубхой, под сомнением подразумевается в виду сомнение аль-ильма. То есть знать, то есть сказать что-то непонятное. Что-то непонятное. Аль-якуна аль-дауджах. То есть если он что-то не знает. Штухазу мин каулихим, то есть инна Аллах тарада алейхим садака. Ты берешь у них садака, тухазу мин агнияхим фатурату аля фукараихим. То есть научил его, что у бедных, у богатых берется и к бедным возвращается. То есть и в этом указании то, что садака не просто бери от них садака, что садака надо брать не у всех, а брать именно у богатых. И давать не всем подряд, а давать их, это садака бедным. 15-я файда, анахью анкарай милямваль. То есть запрещение брать из заката, для заката из отобранного имущества. Брать, то есть у нас, когда султан посылает собирать закят, это закат баракулуфик посева или животных. То есть в исламе закат, который собирается, правительство, это закат посева или животных. Что касается денег и серебра, то не посылается султан. То есть каждый человек отдает от себя. Это между ним и Всевышним Аллахом. Очень важный момент. То есть вот мы же закат с денег, золота, серебра, это баракулуфикум, каждый человек между ним и между Всевышним Аллахом. А тех хадисов, которые указание собирать закат, то есть султан посылает закат, или же люди не собирают закат, а Абу-Бакр с ним воевал, это посевы и животные, баракулуфикум. 16-я файда, иттиха ад-дауатиль мазлум, предписание бояться мольбы угнетенного. Аллах Субхану Аталя отвечает на мольбу угнетенного, даже если этот угнетенный неверующий, даже если этот угнетенный неверующий. Потому что Всевышний Аллах рассказал нам, что Аллах Субхану на дуа неверующих тоже отвечает или не отвечает. А? Кайзара кибу фильхульки да Аллаха мухлисина лягудин. Когда они садятся на корабль, просят Аллах Субхану искренне, чтобы он их спас. Халямма наджагум ляльбарри, когда он их спасает, то есть отсюда зайвум юшеку, на ней опять ему придется товарищ. То есть мы видим то, что Аллах Субхану на дуа мушрика, если он искренне на дуа, тоже может ответить. 17-я файда алихбар бианнага ля тохджаб, то есть возвещение о том, что между мольбой угнетенного и Аллахом нет преграды. 18-я файда минадилля титаухид маджара аля саидиль мусалинова садателя улия мин машаккати вальджо вальвава. То есть одной из закономерностей таухида являются те трудности, голод и массовые беды, которым подвергались господин всех посланников, саллаллаху ассалям, и любимцы Аллаха, то есть его сподвижники. Шейх Уртамин говорит, «Аззлахи ранам муали фахиму Аллаху Тааля юриду ишарат или ахисат иль хайба». То есть пророк Шейх Уртамин говорит, скорее всего, Мухаммад Абдул-Вахаб хочет указать на то, что было, или на ту историю, которая случилась с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, во время открытия Хайбара. «Изуака афиха афиази наби саласлам джу азим», так как было сильный голод. «Хатта иннаху макалю хамир ва там», то, что они даже начали готовить в пищу ослов и кушать чеснок. А что касается болезни, то это то, что случилось во время Али Радаланху. Аммаль Машат, что касается трудностей Фадвагера, то есть яст, وجه قول ذلك من أدلة التوحيد. То есть как это связано с таухидом, ан-насабру ва тахаммуль, и мисли хазиль умур ядуллю аля лихлас. То есть когда говорит, файда, одной из закономерностей таухида являются те трудности, голод, массовые беды, которым подвергается господин. То есть в чем закономерность? Не значит, что если ты единобожник, ты обязательно должен голодать. Нет. А здесь имеется в виду, что как говорится, ан-насабру ва тахаммуль, фи мисли хазиль умур ядуллю аля лихлас. То, что человек, если с ним так случится, и он терпит то, что с ним случается, это указывает на его искренность в таухиде. И то, что он эти дела делает ради Аллаха. И поэтому он терпит эти неприятности. А не так, как некоторые братья читают и понимают, что из-за закономерности таухида, то есть если ты единобожник, ты обязательно должен голодовать. Обязательно. И это неправильно. Это неправильно. У нас баракулфикум пророки единобожники или нет? Сулейман аль-Салям единобожник или нет? Он кем был? Царем. Дауд аль-Салям царем. То есть поэтому не обязательно, чтобы человек жил в нищете. Нет, здесь таухидом как связано баракулфикум, в том, что если что-то с ним и случится, то он должен терпеть. А вещь номер два баракулфикум, что по словам испытаний не обязательно горе какое-то, беда. Испытание баракулфикум может быть в чем? И в хороших вещах, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что я не оставил для своей общины после себя испытаний хуже женщин. А кто мучается, когда женится? Подробности вдаваться не будем. Следующая файда. 19 файда баракулуфикум ля утаянна рая. Или ахир алимун мин алями ан-нубуа. То есть слово «я вручу знамя» представляет собой одно из доказательств пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Потому что это действительно случилось, это был Али радиаллаху и великая его манхаба. То есть в чем состояло его достоинство? В том, что Аллах субхана ва тааля, пророк саллаллаху алейхи вассалям засвидетельствовал, что он любит Аллаха. Как это придет 21 файда, а это превосходство Али или достоинство Али, то, что пророк саллаллаху алейхи вассалям засвидетельствовал, что, во-первых, он любит Аллаха, во-вторых, еще больше, что Аллах, его посланник, его любит. 20 файда. Тадлюгу фи айнихи, фи айнайхи алямун мин а'ламиха айдан. То есть плевание в глаза Али радиаллаху также является одним из доказательств пророка. Это то, что Али радиаллаху выздоровел. И как пришло в некоторых ривоятах, он сказал, и никогда, то есть до самой смерти пророк саллаллаху алейхи вассалям Али радиаллаху глазами не болел. То есть никогда у него глаза после этого не болели радиаллаху. 22 файда падлю сахабати фи даукихим тилька лейляти ва шуглихим ан бишарати аль-фат. То есть бессонная ночь с подвижником обсуждения, им добрые вести о победе свидетельствуют об их праведности. Здесь же я хочу, то есть, как бы провести сравнение по аналогии. Смотрите, они когда узнали о таком великом достоинстве, всю ночь не спали, занимались так. А мы когда узнали о достоинстве таухида, надо всю жизнь теперь посвятить чему? Изучению таухида, так или не так? Чтобы взять пример сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям. 23 файда. Алиману бил кадри ля хусули галиман лям яса ляга ва ман'иха аммаса. То есть очень важная файда. Вера в предопределение. И что знамя получил тот, кто не стремился к нему. А тому, кто стремился получить его, оно не досталось. Правильно? Фалям мазбу. Все сподвижники побежали к пророку саллаллаху алейхи вассалям. Правильно? Всю ночь не спали. Утром побежали. Ридвану ллахи алейхи. И никому из них, а Али радиаллаху там где-то был. И его достался. Вот таково оно предопределение Аллаха субхана ва тааля. Но это не значит, что не надо брать причины. Причины надо брать. Почему? Какая причина была? Али брал причину или не брал, чтобы ему знамя досталось? А? Какую он причину брал? То, что он делал, те причины, из-за которого он стал с чем? Любимым у Аллаха и его посланника. Видите? То есть до этого он праведные дела делал, делал радиаллаху, что стал любимым у Аллаха и его посланника. 24 файда аля дабхи каулихи аля рислик. То есть тактичность пророка саллаллаху алейхи вассалям, или же то, что пророк саллаллаху алейхи вассалям учил правила поведения в джихаде, а это иди с осторожностью или же со спокойствием, иди спокойно. То есть то, что он сказал, не торопись, и как говорят аля рислик, тоже ученый, не кричи и так далее и тому подобное. 25 файда ад-дауату лил-ислам кабля аль-киталь. Очень важная файда, что призыв к исламу перед началом боевых действия. Призыв к исламу перед началом боевых действий. То есть перед тем, как начинать боевые действия, призывай к исламу. Потому что пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, инзаль бисахатим, то есть пока ты не дойдешь до их территории, сумма дуугум иля ислам, потом призывай к исламу. 26 файда аннаху машру лиман дуу кабля залика вакутилю. То есть необходимость этого даже для тех, кто раньше уже, кого раньше уже призывали и с кем воевали. То есть призыв к исламу. Даже если раньше с ним воевали, даже если его раньше призывали, и ты потом еще раз у тебя, потому что ягуды, они баракулуфикум, Раньше их призывали, раньше их... С ними тоже война была, но несмотря на это, пророк сам в Хайбаре, когда пришел, сказал, призови их к исламу. 27-я файда «Ад-дават убель-хикма ли-каулихи ахбиргум бимаяджиб алейхим». То есть, необход... мудрость введения призыва, так как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сообщи им то, что они обязаны делать. Как говорит шейх, «Лианна мин хикмати антатимма дават», потому что является мудростью, чтобы твой дават был полным. «Вадалика бианта амурагу бивислями ауэлен», а это то, что ты должен, во-первых, призвать его к исламу. «Сумма тутбиргум бимаяджибу алейхи мин хаккилля», потом рассказать людям о правах Аллаха. «Валя якфианта амурагу бивислями», недостаточно просто призвать к исламу. «Ляунна кад ютаббеку хаза ислама лязи амбантагу биги, вакад ля ютаббеку», потому что ты его призовешь к исламу, он не знает, что из себя ислам представляет, и зайдет, и потом, может быть, будет жить в соответствии с тем, что ты им дальше прикажешь, может быть, не будет. «Балля будда мин таагудиги хатта ля ярджаль куфр», поэтому его сначала надо научить, его сначала надо научить, что такое ислам, что такое шагада, что такое молитва и так далее, научить его, потом его уже призывать к исламу. И он уже думает, подумает и зайдет в ислам или же откажется от него. 28-я файда или масхали маарифату би хакки ллахи филь ислам. То есть знание обязанностей или прав Аллаха в исламе. 29-я файда савабу ман ихтадали айдайхи раджун вахид. Награда тому, кто наставил на путь истины хотя бы одного человека. Как сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, что Али радиаллаху, что если Аллах вам предпоставит по причине тебя хоть одного человека на прямой путь, то это лучше для тебя, чем красный блюд. Красный блюд — это что-то вроде нашего в то время последней марки Мерседеса. Не один еще, а несколько. Представляете, у человека? Баракаллаху. Ярхамукаллах. 30-я файда аль-халифу аля-футья, то есть допустимость клятвы при вынесении фатвы. Допустимость клятвы при вынесении фатвы. Фаваллахи лян яхди Аллаху бик. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, Аллахом, если тебя Всевышний Аллах субхана ва тааля сделал причиной. И так далее. Баракаллаху фикум. На этом иншаллах тааля сегодня закончим. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфируку ва атубу илейк.